эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. И в нашей виртуальной студии сегодня находится, я считаю, прекрасный состав участников-гостей. Это Ефимов Виктор Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, концептуальный аналитик. Иванов Андрей Аркадьевич, общественный политический деятель Республика Беларусь. Усанин Александр Евгеньевич, писатель, общественный деятель. Сурияр, собиратель и хранитель родового обычая. Алексей Орлов, ведущий и главный редактор Народного славянского радио. Всем здравия! А также помогает в ведении эфира Алексей Щербаков, и мы предлагаем вам сегодня послушать и, главное, поучаствовать в эфире на тему «Украина, Россия. Почему война? Развеем тени прошлого». Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, Алексей, передаю тебе слово для основного ведения эфира. Благодарю, Алексей. Хорошо всех представил. Все мне знакомые, и уже дружеские отношения, так чувствую, со всеми давно. И беседа у нас сегодня будет и встреча, посвященная очень, на мой взгляд, злободневной и актуальной теме. Украина, Россия, почему война? Развеем тени прошлого. И каждый со своей точки зрения расскажет о том, что было и почему мы оказались здесь. Дальше, что здесь у нас происходит? И самое главное — что же нам сделать для того, чтобы прекратить вот этот самый посеянный в нас элемент зла, агрессии, разделения, чтобы закончились военные действия, чтобы воцарил мир, чтобы перестала литься наша славяно-русская кровь, и чтобы мы зажили той самой единой семьей, которая, в общем-то, изначально и была. Потому что я не делю наши славянские народы на какие-то там подрасы, под какие-то там народности и так далее. Существует единый народ славяно-русов. И существует единая наша земля, которая исконно называлась Русь, то есть свет, свет содержащий, свет несущий. И когда кто-то разделяет, для меня это большая беда, и вот эти разделения привели к тому, что сейчас есть. Итак, начинаем первый блок. Что было, какие исторические особенности, связывающие нас, и почему мы пришли к разделению? Для начала, Виктор Алексеевич, вам предлагаю выступить, поскольку слово «концептуал» присутствует иностранное, и я думаю, что в очередной раз вы расшифруете, почему оно присутствует. Но с точки зрения концептуального подхода и мировоззрения жду ваших каких-то таких вот пояснений о том, что было и почему мы до такой жизни докатились. Спасибо, Алексей. Действительно, с одной стороны, все выглядит абсолютно сюрреалистично, да, даже не верится, что такое может происходить. Но я поясню, что, может быть, и зря мы удивляемся. В действительности мы, конечно же, один народ. Это я с вами абсолютно согласен. И даже если посмотреть просто документы, я вот недавно как-то листал историю формирования Одессы, да, если посмотреть, там перечисляется, значит, состав национальный, кто там проживали, русские, евреи, поляки и немцы. То есть не было вообще такого понятия, как украинцы, потому что мы один народ. Если посмотреть все переписи населения царских времен, там точно так же русские. И иногда идет дальше подраздел, там белоросы, малороссы, значит, вот. А нас нужно было бы называть русичами, тогда не было бы как бы разночтений. К сожалению, нас назвали русскими, хотя слово «русский» в равной мере относится ко всем остальным народам. Но с концептуальных позиций проблема в чем состоит? Что сейчас глобальная цивилизация живет в основном в режиме евроамериканского конгломерата. Концепция евроамериканского конгломерата сегодня доминирует. А суть этой концепции — разделяй и властвуй. Они всегда так жили. И это очень метко подмечал еще в свое время Александр Сергеевич Пушкин. Он в «Руслане и Людмиле» у него есть такие строчки. «Соперники в искусстве брани». Это вот нам адресовано, и украинскому народу, родному нашему. Значит, «соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой, несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, дивясь грозным торжествам. Никто о вас не пожалеет, никто не помешает вам». Поэтому мы вот это понимая, готовили в свое время концепцию общественной безопасности. Действительно, иногда говорят, это слово иностранное, но я скажу, что, ну, во-первых, оно не настолько, может, иностранно, потому что корень все-таки кон, и это серьезная древнерусская основа. А потом, как наши слова становятся иностранными, мы это тоже знаем. А второе, что я хочу сказать, что когда мы писали свою работу, то мы подбирали такую терминологию, которая была бы переводима на иностранные языки. Нам нужно понимать, что сегодня мы не можем построить вот, или как-то оборудовать один из кубриков подводной лодки по имени «Земной шар». Нам нужно предлагать что-то, что было бы понятно во всем мире. Так вот, когда я говорю о том, что почему это концепция евроамериканского конгломерата срабатывала и раньше, и сейчас. Я приведу вам строчки Тютчева. Вспомним его. Вот о нашем дне буквально. «Ложь воплотилась в Булат каким-то божьим попущением. Не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением. Все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна воздвиглись царство тьмы во имя света и свободы. И в этом в испытании строгом, в последней роковой борьбе не измени же ты себе и оправдайся перед Богом». Представляете, какой крик души – это сегодняшний день. Если эти строчки были написаны сегодня, то это о дне сегодняшнем. И вот особенно последнее «оправдайся перед Богом» – это то, чем занимается наше Министерство обороны. То есть оно не столько воюет, сколько защищает население. И действительно вопрос стоит об окончании войны, а не о ее начале вовсе. И вот это «оправдайся перед Богом» нам нужно святость Руси пронести даже в этих абсолютно жесточайших неимоверных условиях. Потому что вот то, что мы имеем, нацизм украинский сегодня – это гораздо опаснее, если будут вопросы, я поясню, почему он на порядок опаснее фашизма немецкого. Потому что там это очень разные явления. Нацизм Украины и фашизм Германии. Вот. И мы имеем дело с гораздо более, может быть, коварным врагом. Поэтому, когда я процитировал вам Тютчева, то стало очевидным, что и в прошлые века ситуация была ровно такая же. Вот мы сейчас удивляемся, такого не может быть. А вот если посмотреть историю, и вот то, что пишет Тютчев, это абсолютно то же самое. Это один в один просто. И, конечно же, много сегодня и на Русь наездов, как это говорят в народе, да? Так вот, когда враги ругают, то значит все верно. И мы знаем этот алгоритм. Лишь тот ушел от их опалы и не подвергся их вражде, кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым. Они лишь нашего Иуду чистят лобзанием своим. Как только кого-то хвалят, задумайтесь и посмотрите, почему. К счастью, нашего президента сегодня не хвалят Запад. И это вселяет в нас уверенность. Ну вот я так, может быть, кратко сказал бы. Правильно ли я понял из ваших слов, что Украина был всегда такой плацдарм, который хотели захватить наши недруги для того, чтобы с него дальше атаковать уже Русь вот до Урала и дальше там до Тихого океана? Они даже не столько, может быть, вот хотели захватить, потому что управление у нас вот в 90-м году, когда концепция была разработана, мы там четко разработали то, что было потом названо гибридной войной. У нас это называлось агрессия методом культурного сотрудничества. 6 приоритетов. Поэтому не надо захватывать, надо использовать мировоззренческий приоритет, историко-алгоритмический, идеологическое оружие, ну и, конечно, экономическое. Вот. Поэтому Запад именно так и работает. Им действительно нужен просто плацдарм для возможности стравливания одного и того же народа, разделив его искусственно на какие-то фрагменты, а потом находить там, в общем-то, активную какую-то, активное ядро, которое можно использовать в этих сценариях. Благодарю. Андрей Аркадьевич, предлагаю высказаться по поводу, что же было до того, что нас привело вот сегодня к такой ситуации. Уважаемые коллеги, уважаемый Алексей Анатольевич, действительно, западная часть нашей цивилизации, нашего русского мира, она всегда в таком, знаете, бродящем состоянии находится. То есть ощущение, что граница периодически сдвигается с запада на восток или немножко с севера на юг, потом это происходит в обратном направлении. И за прошедшие века это происходило неоднократно. Если присмотреться к тому, что мы на самом деле, какой агрессии подвергались, то вся агрессия идет на то, чтобы победить в людях, живущих на землях Украины, да и на землях Белоруссии сейчас, в данный момент, их русское самосознание. Даже если вы возьмете название Галиция, она происходит по имени древнего русского князя Даниила Галицкого. Да и в принципе, если вспомнить историю Древней Руси и понять, что современные украинцы или современные белорусы, это их предки, они выходят из Древней Руси, то есть предки белорусов и украинцев – русские люди, русские. И история говорит нам о том, что была Северная Русь со столицей в Ладоге, сейчас это Новая Ладога, по-моему, если не ошибаюсь, была Центральная Русь со столицей в Полоцке, и была Южная Русь со столицей в Киеве, Киевская Русь. Все вместе это образовывало вот этот вот континент. И в периоды 14, 15, 16, 17 даже веков шли отдельные войны, противостояния, и граница гуляла, как говорится, слева направо, сверху вниз. И, собственно говоря, борьба шла за влияние на умы. Вот, допустим, простой пример того, как строилась история Великого княжества Литовского. Там были те жители, которые сейчас живут на Украине, в это княжество входили, те, которые живут сейчас в Белоруссии, те, которые живут сейчас в Литве, те, которые сейчас живут в Польше. То есть в одном государстве было намешано, допустим, князь рода польского, но веры русской, или наоборот, рода русского, но веры польской. То есть все было вот таким вот образом, все перемешано. И вот эта территория, западная территория такая, да, она статут, то есть устав этой территории Великого княжества Литовского и Русского, который вбирал в себя огромные земли, именно западные земли, включая современные украинские земли частично, он был написан на русском языке. То есть это было требование князя литовского, есть Миндов, кажется, если я не ошибаюсь, да, что все должны писать и говорить на русском. Ну, естественно, древнерусском имеется в виду. Это тоже показатель принадлежности к определенному роду, как мы понимаем. Ну, а то, что происходит сейчас, я соглашусь, вот то, что говорили мои коллеги, это результат утраты нашего собственного русского самосознания. Вы знаете, я вот сейчас вернулся с глубинки России, буквально сегодня утром прилетел. Я могу сказать, что ощущение того, что мы забываем, что мы русские, оно не только в Беларуси или на Украине. На Украине просто это очень явно все представлено. Слишком сильно отшлифована психика, задавлена неопределенностью, страхом и ложью у подавляющего большинства граждан Украины, которые просто не видят, у них безысходность в глазах. В Беларуси это чуть поменьше, но тем не менее сегодня мы видим, что у нас вчера проходил референдум, и у нас выходят сотни людей на протест с требованием остановить войну и говорят о том, что Россия агрессор. То есть вы понимаете, враг внутри нас, он никуда не делся. Перекроено общественное сознание, и нам необходимо будет восстановить Русь на Украине, Русь в Белой Руси, Русь в России, как бы это странно ни звучало. И тогда мы соберем ту самую единую русскую державу. Спасибо большое. Благодарю. Александр Евгеньевич, пожалуйста, предлагаю вам высказать свою точку зрения. Благодарю, Андрей Аркадьевич, за то, что вы упомянули, что все битвы – это битвы за умы людей. И хотелось бы все-таки сказать, что причина всех социальных и всех физических болезней на духовном плане начинается. И ясно, что есть много желающих остановить кровопролитие, но на самом деле это хирургическая операция по искоренению уже раковой опухоли, которая произошла, потому что люди не вели здоровый духовный, душевно здоровый образ жизни. Хотелось бы все-таки подчеркнуть, что значит быть русским. Русь означает свет духовный. И обществом правят концепции. Именно об этом говорит концепция общественной безопасности. И существует три доминирующих или борющихся за лидерство концепции. Это концепция общества бесчеловечности, концепция человечности и лжечеловечности. И вот для того, чтобы остановить войну, и чтобы больше никогда их не было, нужно понять, в чем заключаются эти тонкие концептуальные парадигмы. Общество бесчеловечности — это то, что сейчас продвигают на планете некоторые демонические элементы, которые пытаются поработить или уничтожить человечество. Ну, как уничтожить? Ну, это вот как раз бандеровцы или другие националисты агрессивного толка, которые хотят уничтожить кого-то, потому что он не относится к моей расе. Это самый низкий уровень бесчеловечности. Другой уровень бесчеловечности — это порабощение людей. Вообще-то сейчас это некоторые специалисты называют экологическим фашизмом, когда для сохранения экологии на планете некоторые личности хотят уничтожить большую часть человечества, заменив людей роботами, а обслуживающий персонал превратить в биороботов. Это вот как раз идеи трансгуманизма. Это все попытки построить общество бесчеловечности. Их объединяет то, что технологии используются во вред окружающим, в угоду узкой части личной, какой-то асоциальной группе лиц. А остальных нужно или уничтожить, или поработить. И вот как раз вторая группа людей, которые хотят поработить людей и сократить их население, используют и финансируют разного рода террористов, бандеровцев и всякую другую мразь такого шовинистического национального толка, которые хотят уничтожать людей по каким-то расовым, религиозным или другим отличающимся от их признакам. Они просто пешки в руках более влиятельных демонических, бесчеловечных сил. Ясно, что сейчас идет вот как раз глобальное противостояние этих сил, которые пытаются уничтожить большую часть человечества и уничтожить человечность в людях. То есть сейчас мы живем в условиях необъявленной войны, направленной на уничтожение человечности в людях. В том числе, чтобы люди даже не могли определить себя, кто я, мужчина или женщина. Идет атака на институты семьи, культ, нравственности, морали, чтобы человек расчеловечился. И сейчас активные общественные деятели в разных странах уже маркировали эти демонические силы. Даже Дональд Трамп, будучи еще президентом, прямым текстом говорил слова, которые некоторые приняли иносказательно, что нам противостоят организованные демонические силы. Ну, это вот как раз представители, которые продвигают концепцию сокращения и порабощения населения планеты. Я уверен, что мы справимся с этой напастью, люди разных стран, но вот когда мы победим вот этот демонизм, который пытаются уничтожить большую часть человечества и поработить оставшихся, когда мы победим эту непростую надгосударственную раковую опухоль, станет развилка, куда нам дальше идти. И вот там будет самый очень тонкий и принципиальный момент — развилка общества человечности и общества лжечеловечности. Это когда мы будем использовать технологии уже не в угоду горстки избранных, богоизбранных, как они себя называют, а ради всеобщего блага. И важный принципиальный момент это правильное понимание, что является благом для человечества. Общество лжечеловечности провозглашает лозунг: «Мы делаем человеку лучше». Это вот как раз то, что продвигают либералы, которые являются такими флюгерами, куда ветер, туда я. Главное, чтобы мне было хорошо. Но общество человечности — это когда мы делаем человека лучше. И вот здесь очень тонкая такая развилочка. Вы знаете, вот как железнодорожный состав идет, и он подходит к развилке. Стрелка железнодорожная переключает или туда, или сюда железнодорожный путь, и в результате состав может отправиться уже в другом направлении. Буква одна. Делаем человеку лучше или человека лучше. И вот как раз Запад коллективный в основном пропитан идеями вот этой лжечеловечности, когда мы делаем человеку лучше. И там уже идут извращения разного толка. Пусть он будет трансвеститом, пусть меняют пол дети, если они хотят. Главное, чтобы человек наслаждался. Это гедонизм, возведенный в культ. Вот как раз быть русским по духу означает, что мы выбираем путь света, человечности. Еще в начале 20 века культуролог-экзистенциалист Освальд Швейцер, если не ошибаюсь, написал книгу с названием «Закат Европы», где он дает свои определения таким терминам, как культура и цивилизация. И вот как раз цивилизация — это когда мы делаем человеку лучше. И тогда общество идет по пути деградации. Да, мы обставляем себя хорошими внешними удобствами, мы ублажаем тела, но при этом деградируем нравственно. А культура — это общество человечности, когда мы делаем человека лучше. И вот то, что сейчас происходит в Украине, это произошло такое расслоение общества. Часть жителей этой страны придерживаются все-таки еще традиционных русских ценностей. Становиться лучше внутренне, обогащать свой внутренний мир. А часть повелась на Запад, чтобы строить как раз не культуру, а цивилизацию. И тогда мы можем увидеть, что именно они обожествляют Запад, где хорошие вещи, все для человека, для удобства человека. И в угоду Западу уже по Украине там гомосексуальные парады устраиваются, разные разрушающие институт семьи тенденции вводятся и так далее. И также там есть вот это демоническое начало, которое представлено как бандеровцы, которые как раз используют либералов в своих целях. И, к сожалению, нужно признать, что ясно, что хирургическая операция, которая сейчас происходит, это следствие запущенной болезни. Сами украинцы должны были разобраться с этими неонацистами, которые прыгали и скакали не один год москаляку на геляку, которые уничтожали русскость в большей части украинского населения, которые на самом деле русские до мозга костей. Они совершали преступления против культуры, против человечности. И, к сожалению, украинское общество это все молча проглатывало, и эта болезнь распространялась все дальше и дальше. И сейчас приняла угрозу мирового масштаба. Потому что Россия является единственной страной на планете, которая может остановить этот демонизм и оздоровить ситуацию на планете. Общество нужно ценить по идеалам. И вот как раз идеалы русского мира — это чтобы все общество, вся планета жили как одна большая семья. И цель вот этой военной операции — это не завоевание Украины, а вырезание этой раковой неонацистской опухоли, чтобы украинцы могли уже самоопределяться, потому что большая часть украинцев жили подавлены этими неонацистами и жили в страхе. Нам нужно просто удалить эту опухоль, чтобы украинцы жили уже не противопоставляя себя своим братьям, и восстановили вот эту человеческую русскость. Да, благодарю. Немножечко затронули то, что мы будем рассматривать в следующем нашем круге. Что есть, то есть. Понятно, подвод очень интересный. Духовное превыше всего, идеологическая основа превыше всего. Хорошо, благодарю. Сурияр, включайте наш разговор. Что было? Как мы докатились до жизни такой? Сурияр, если не получается включиться, да, то переключись. Хорошо, пока перед подключением происходит, я тоже от себя немножечко отмечу. Вот если мы возьмем исторические все, хотя слово «историческое» сейчас становится не очень модное, исходя из того, что вот слово там «история» взятое, да, такое было брошено давно. Ну ладно. Вот исходя из всех вот этих вот писаний, каких-то там наблюдений за древностью, было видно, как постоянно вот на территории, то, что сейчас называется Малороссия, Украина, постоянно происходили какие-то подвижки. То оттуда кто-то придет, то отсюда кто-то придет, то с юга, то там с запада. И вот все время какая-то война, война, война. Кто-то бежал на Запорожье, кто-то там пытался оттуда какие-то набеги делать. Постоянно подвижки. И, наверное, вот складывалось такое сообщество вольных людей, которые всегда готовы были защищать свою землю. И когда мы пришли к современному вот нашему виду бытия, то никуда вот эта вот самостийность и желание защитить себя и своих близких не пропало. Может быть, как раз я сейчас вот все аспекты, которые были перечислены, не буду затрагивать, чтобы по второму кругу мне уже не идти, потому что для меня очень правильными словами было все сказано. Так вот, может быть, какая-то основа вот эта вот сохранилась, и любое внедрение чего-то такого, что, может быть, противоречит внутреннему взгляду, воспринимается как агрессия. И в следующем кругу, когда мы будем говорить, что происходит сейчас, я постараюсь раскрыть это с точки зрения того, почему же сейчас происходит вот то, что льется наша единая кровь. Потому что стреляют-то и с той, и с другой стороны вроде враги, а льется-то наша кровь. И главное понять, кто заказчик. Кто заказчик нашей крови и зачем это ему надо. Сурия, попробуй включиться, послушаем, получилось, не получилось. Да, слышно меня сейчас? Да. Добрый вечер, уважаемым Олегом и всем слушателям, которые нас слушают. Я, конечно, с точки зрения родовой позиции постараюсь это изложить, как мне понятно, в том видовском изложении, как это, опять же, принято на видовских кругах. Почему? Потому что вот хорошая, по-моему, Александр Усанин сказал фраза, да, устойчивое выражение из нашего языка, до мозга костей. Соответственно, кровь наша соединена именно на глубинном генетическом уровне, и существует она уже не один десяток тысяч лет в этом состоянии. И, соответственно, благодаря этому наши роды размножились и стали одним народом как таковым. И народ этот стал, если даже сейчас посмотреть на карту Европы, это на самом деле один из самых многочисленных народов, который вот, унитарным, словно, единой кровью связаны и с давних-давних пор, с давних времен. Вот. Просто вспоминая классика марксизма-ленинизма, как он сказал, если идея овладевает массами, она становится материальной силой. И, собственно говоря, такое и произошло сейчас с той частью Руси, которую мы уже привычно называем Украиной. Ну, понятно, от какого слова происходит, что у нас краин было много и окраин было много. И ОУ, как огласовка, они переходят. Ну, возникло наименование, достаточно большое количество племен там находилось, и, собственно говоря, слово это уже удержалось. Но если мы пойдем, как в самом деле, более четкое отделение окраинных земель, да, или Руси Галицкая, ну, вот произошло, собственно говоря, в 13 веке, когда Русь восточная, в данном случае, или северо-восточная, Залесская, она попала под влияние ордынского хода и, собственно говоря, в той или иной степени повернула свою голову на восток. Но вовсе не потому, что в этом было такое желание, так сложились обстоятельства. И вот в течение нескольких столетий вот этот момент потом возникло, да, как Великое княжество Русско-Литовское, потом возникла Речь Посполитая, и они, собственно говоря, стояли в противоречии с Ордой, а Русь Залесская в это время стала улусом Джучи, собственно говоря, частью Орды, и получила определенную систему управления. С одной стороны, достаточно жесткую, которая была интегрирована на центр, который находился, опять же, в Евразии, и мы туда, ну, условно, те, которые жили в северо-восточной или Залесской Руси, уже были интегрированы туда как на основной источник идей и власти, по-своему. Но, тем не менее, сама система управления была унаследована, и после того, как ордынское наследие мы преодолели, ну, собственно говоря, поглотив Русь, Русь поглотила Орду и стала в этом плане тоже Ордой, продолжилась. И, собственно говоря, вот этот генетический страх у Европы перед самой Ордой, которая, так сказать, ее никто не мог остановить, он в Европе очень сильно закрепился. И страх, как мы понимаем, всегда порождает задачу. Этот страх каким-то образом купировать. И, собственно говоря, Украина в этом плане не новая идея и не новое государство, потому что все государства стремятся создать между собой буферные пространства. И Украина во всех ее положениях, она практически всегда, вот с, начиная там, наверное, с 14-15 века, она именно уже играла буферную зону, потому что были сильны тюркские племена, точно так же на территории России, то, что часть из них потом реализовалась как казаки, но они казаками тогда, если мы чуть глубже в этимологии этого слова пройдем, то, собственно говоря, первая каз — это почти то же самое, что кон, и те, кто следует казу, то есть конный всадник, идущий по наказу, по нароку, по своему пути воин. Степняки. Основное племя самых давних времен — это племя венедов, которые, ну, союз славяно-русских, но тогда, собственно говоря, ни славяне, ни русы слова не звучало, а были венеды. И, собственно говоря, окрестные страны, они до сих пор нас ванами и венами величают, потому что эта историческая память никуда не делась, и, собственно говоря, нашим более широко произносимым именам не так много лет, как и, допустим, тому понятию, что как племя венедов. Так вот, переформатирование, к чему я так долго пошел немного в сторону, что вот была Русь Галицкая, она была уже под интеграцией с Западом, и, собственно говоря, точно так же ожидала в течение нескольких столетий нашествия с Востока ордынского, и это уже этот момент точно так же у наших собратьев в той или иной степени отложился. Это первый уровень расхождения, на котором, ну, как вот восточная и западная Русь немножко разошлась. Второй уровень расхождения, который могли бы мы заметить, это когда часть вот эта, особенно Галицко-Волынское княжество и прочие, Закарпатская, Прикарпатская Русь, они попали под австрийское влияние. И, собственно говоря, тогда еще многие писались русами, русинами. И, собственно говоря, ключевая позиция австро-венгерской имперской власти была переформатировать. И тех, как мы помним, это 19 век, даже до начала 20-го примерно было. И, собственно говоря, ключевой момент — это средние века, ну, там, с 14, 15, 16, когда, собственно говоря, на земли Западной Руси пришло католичество. Это вот, собственно говоря, тот элемент глубинного перехода, который произошел. Потому что, исходя из родового обычая, есть такое понятие «родовая правда». Вот родовая правда подразумевает, что брат на брата руку никогда не поднимет. Брат брату всегда поможет. Ну, там несколько пунктов, которые, собственно говоря, с древних каких-то источников в той или иной степени до нас дошли, но в крови они у нас четко существуют, как то же самое понятие совести. И, соответственно, случилось, что католичество стало форматировать вот это на тот момент христианско-православное сообщество, которое там жило на Западе, именно в католическую веру. И, будучи в одной из областей на Западе, как-то раз разговаривал я со священником православным, потому что там сообщество как жили с той поры, так они и есть. Сообщество православное греко-римской, греческой церкви и второе католическое. И, собственно говоря, как кто-то или женился, или выходил в другую общину, то священник выходил с ружьем и стрелял в воздух. Вот как будто от нас ушел, и больше мы его не принимаем, потому что он умер. Вот. И, собственно говоря, как раз именно в Галичине это произошло, когда под серьезным давлением панов, помещиков и прочее, большая часть крестьян стала переходить в католичество. И, соответственно, восприятие их, самих себя и теми, кто не перешел, это как отказ от единой родовой правды. И, собственно говоря, как мы знаем, с точки зрения психологии, что нет худшего врага, чем свой перешедший на другую сторону. И, собственно говоря, в предыдущем эфире я не зря вспоминал Тараса Бульбу, когда два сына, один остался предан своему роду, а другой предал род и пошел. И, собственно говоря, отец, как некая верховная высшая власть, сказал: «Я тебя породил, я тебя и убью». И сейчас, собственно говоря, мы столкнулись с такой ситуацией, что сейчас как бы некая верховная позиция говорит, что должно быть восстановлено родство, должна быть восстановлена правда. И то, что у нас, говорит, до мозга костей, оно должно быть проявлено в неком едином уровне миропонимания. Сейчас пока этого нет, потому что третьим этапом переформатирования на самом деле были уже постсоветские, даже не пост, а последние, я бы сказал, советские годы, начиная, наверное, с 80, потому что я разговаривал с офицерами украинскими, говорит, тогда уже начали выделять на какие-то основные позиции, брали только украинцев именно на самой территории Украины, а русских этнических уже отодвигались позиции. Это еще было в Советском Союзе. Вот. Ключевая же позиция после раздела Советского Союза, не развала, а раздела, что те люди, которые остались без окормления, условно, на тот момент советской власти, коммунистической партии, им навстречу выступили как раз западники-галичане, которые, собственно говоря, всего там на тот момент 40 с небольшим лет всего были под властью Советского Союза. Причем вход был, собственно, в большей степени силовой, и идеологически бандеровщина не была побеждена. Тем более вот этот вот момент самостийной Вильной Украины, он очень долго муссировался как раз и Бандерой самим, и до, мы помним, там 18-20 год, когда существовала эта вольная Украина, когда еще Советский Союз, так сказать, набирал свои обороты, и вот эти поросль Грушевского, она была, Грушевский, по-моему, да, который идеологом был. Вот, собственно говоря, три основных позиции переформатирования. И четвертое — это сейчас с 91-го года, когда выросло уже полтора поколения, которым очень долго и усиленно вливали в голову вот эту идею самостийной Украины и северного лютого зверя, медведя, с востока. Вот, наверное, все. Каким образом я вижу, переформатирование произошло. Благодарю. Да, благодарю тебе. Подведя итог первой нашей сессии, первого нашего круга, можно сделать следующий вывод. Украина – место, где проживают вольнолюбивые люди, которые стремятся защищать свое место под солнцем, свою землю, потому что на эту землю постоянно кто-то претендует. С севера, там, с востока, с запада, с юга. Вот всегда они оказываются в месте прохождения и торговых путей, и военных. И поэтому вот эта направленность внутренняя такая защита, она присутствует до сих пор. А где есть вот такая направленность, туда очень просто вложить то, что вы уникальные, то, что вы такие вот сверх-сверхлюди, ну и на этом построить внутреннюю гордыню. Естественно, сломить человека, руса любого, очень тяжело в открытом бою. Поэтому, когда туда ссывались разные подонки, то им по ушам и по задницам очень быстро давали, и они летели в свою сторону. И тогда стало понятно, вот новый мировой порядок о чем говорит, не надо воевать, надо именно с точки зрения идеологии подойти, с точки зрения высшего приоритета. И тогда все будет выстраиваться, довести в тупиковое состояние, сказать, что вокруг везде враги, мы тебе поможем, мы тебе деньгами поможем, потом уже там мы тебе вооружием поможем, если что надо. И главное указать вовремя, кто твой враг. Вот мне кажется, все эти обстоятельства, положение плодородных земель, хорошего климата, постоянных каких-то агрессий и защиты создало те условия, ту самую почву, в которой были посеяны семена раздора, и из которых вот выросло то, что мы сейчас имеем. А вот что мы сейчас имеем? Что это такое? Война, какая-то акция усмирения, примирения, помощи и так далее. Я думаю, мы рассмотрим в нашем сейчас последующем круге. Предлагаю Виктор Алексеевич включиться и сказать свою точку зрения. Что же происходит сейчас? Что это такое? На сегодняшний момент, конечно, получилось так, что на уровне высших управленческих приоритетов, именно в духовном смысле, в плане мировоззренческом, нас переиграли, в общем-то, имея в виду мощность средств массовой информации, альтернативной концепции и некую подконтрольность наших средств массовой информации, этой общей линии. И поэтому, да, сформировалась ситуация, когда необходимо, по сути, вот хирургическое вмешательство. Иных способов решения этих проблем на сегодня нет. То есть вопрос оказался слишком запущенным. И, конечно же, в целом эта операция проводится ради России, что называется, и против России, прежде всего, весь сценарий. И мы видим, как это делается традиционно, потому что фашистская Германия точно так же готовилась в свое время к столкновению с Советским Союзом, но фашизм, он зиждется на идее фашизации, это, в общем, когда доводится население до всемерной поддержки тех, кто их угнетает. Так было с Гитлером. Гитлер был национальным героем в ту пору в Германии, а в Украине сегодня такого не скажешь. Ну и фашизм очень серьезно отличался. Это мировое господство, глобальный миропорядок, идеалы там арийские, модернизация, жесткий внутренний порядок, завоеванные территории, как обустроить. То есть и прямая противоположность – это украинский нацизм. Нацизм – это когда есть намерение не признавать иных вплоть до уничтожения. Но у этой линии нет опоры в народе, но нет и идеи вообще. Там нет никаких идей. Там идеи, ну, не идут дальше сала и садика, колохата, что называется. А идеалы, если говорить об идеалах, это просто ненависть. И, а счастье в истреблении врагов. Вот они дальше этого не идут. И мы наблюдаем сегодня действительно такой бессмысленный садизм палачей, глумление над здравым смыслом. И, по сути, их основной критерий – это хаотизация ситуации. Вот это чем они занимаются. И, к сожалению, вот такие процессы, когда разыгрываются, то они идут по накатанным схемам. Потому что вот в такой ситуации я часто обращаюсь к нашим светочам нашей цивилизации. Да, я считаю Пушкина пророком русской цивилизации, и в его строчках для каждой конкретной ситуации можно найти соответствующие строки. Вот я выдержку маленькую прочитаю, значит, из Полтавы пушкинской. Если заменить там, значит, шведского короля Карла на Байдена, а значит, Мазепу на нынешних украинских лидеров, то мы, в общем-то, поймем, что такое Пушкин. Вот как он пишет. «Украина глухо волновалась, давно в ней искра разгоралась. Друзья кровавой старины народной чаяли войны, роптали, требуя кичливо, чтоб гетман узы их расторг. И Карла ждал нетерпеливо, их легкомысленный восторг. Теперь бы грянуть нам войною на ненавистную Москву. А о Мазепе, когда Пушкин говорит, мы узнаем, что он не ведает святыни, что он не помнит благостыни, что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него. Вот, как бы, ну, видите, что такое Пушкин, но он действительно говорит вот, языком дня сегодняшнего. И поэтому сегодня в пику вот тому, что творится в нацизме, конечно, выступает такой глубинный патриотизм русской цивилизации. И этот патриотизм, он ведь связан с чем? Прежде всего, у настоящего патриотизма три таких базовых признака. Первое – это наличие идеи, наличие образа. И вот именно русская цивилизация породила концепцию, такую серьезную, альтернативную, по сути, западной. И есть эта идея. Значит, дальше должна быть технология достижения этой идеи. И, наконец, готовность к самопожертвованию, которая всегда характеризовала наш народ. И даже если на бессознательном уровне сегодня действуют наши, скажем, воины, но ноосфера наполнена вот этим пониманием, что можно на земном шаре жить иначе. И вот как жить иначе, это, наверное, за Россией стоит задача сформулировать эту ситуацию. И мне удивительно, я недавно буквально обнаружил такой редкий очень документ, Пушкин, просто нашли его записку рукописную, он на одном из документов просто от руки написал, и вот потом нашли эту записку. Так вот, что он пишет, и это относится к дню сегодняшнему. Он говорит о том, что вот на Западе поклонение аристократии, мы видим вот и лондонские там все эти, значит, церемониал и прочее, для них это что-то свято. А вот в России, в народе, по крайней мере, ничего подобного нет. И Пушкин пишет так, это в 1935 году. «Освобождение Европы придет из России, так как только там предрассудок аристократии не существует вовсе. В других местах верят в аристократию. Одни, чтобы презирать ее, другие, чтобы ненавидеть, третьи, чтобы извлекать из нее выгоду, тщеславие. А вот в России ничего подобного нет». В нее не верят, вот и все. То есть вот есть в душе народа нечто такое, что не приемлет вот, это, вот эту кичливость, вот эту аристократичность избыточную, вот эту заботу о себе любимом. Русский народ не такой. И вот сегодня это, на мой взгляд, так очень активно проявляется на, если угодно, уровне вот таком ноосферном, духовном. Вот, по сути, в такой плоскости, мне кажется, идут сегодняшние процессы. А насколько я правильно понял, вхождение русских войск на территорию современной Украины – это вынужденная мера, которая не является войной России с Украиной. Правильно я вас понимаю? Да, это на войну вообще никак не походит. Даже по манерам действий американские специалисты в шоке. Они так не умеют воевать. В чем здесь проблема и почему наша армия ведет действительно искусную хирургическую операцию? Да потому что евроамериканский конгломерат, их принцип – цель оправдывает средства. То есть они всегда провозглашают великую цель, а под эту цель можно всех уничтожать, можно стрелять, потому что у них цель, она оправдывает их действия. А блок русской цивилизации, он живет по совершенно иным принципам. У нас цель оправдывают средства. То есть мы не можем под святые цели применять средства, которые не соответствуют величию этой цели. Поэтому это действительно идет вот такая операция, когда мы должны применять только то, что соответствует святости и нашим целям. Это то же самое, о чем мы только что говорили о Тютчеве. И оправдайся перед Богом. Вот в этой жесточайшей ситуации оправдайся перед Богом. Не прояви эту жестокость, потому что там можно сломаться и можно пойти на такое же зверство. Но, к счастью, хватает мужества и силы духа, и воинов наших, и у нашего руководства. Благодарю. Андрей Аркадьевич, что сейчас происходит в Украине? Вообще, конечно, вы знаете, эта ситуация, она все равно будет связана с личными трагедиями конкретных людей. Потому что вот сейчас у нас в гомельские госпитали поступают раненые российские военнослужащие, кто-то легче, кто-то тяжелее, счет уже на сотни. И, собственно говоря, все те, кто живут у нас в Гомельской области или на юге Брестской области, Лунинецкий, Столинский район, они так или иначе слышат, как громыхает война буквально вот в каких-то там 10 километрах. То есть идет противостояние. Это действительно специальная военная операция, потому что если посмотреть, ведь обратите внимание, Россия не применяет всей мощи военных средств сегодня на Украине с одной лишь целью, понимая, что мы вынуждены противостоять среди общего одурманенного, обезволенного населения, мы вынуждены противостоять локализованным, хорошо подготовленным, дерзким, садистским совершенно группам вооруженных до зубов людей. И главная цель, которая поставлена это в этой миротворческой операции, это действительно сберечь население. И я вот убежден, что, конечно, это только первый этап. Первый этап горячей фазы, когда весь глобальный кризис, который назрел на планете, казалось бы, он начал разряжаться на арабской дуге. Нет ничего подобного. Он сейчас подошел прямо к нашему порогу, как к духовному континенту планеты, прямо к на земли Руси пришел, потому что уже если не мы, то никто разобраться с этим не сможет. И поэтому, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что миротворческая операция, как бы она ни звучала, она становится все равно трагедией для большого количества людей. А так вот, если посмотреть на развитие событий, то, конечно, как такового фронта-то нет. То есть войска движутся в разных направлениях. По сути дела, полное господство в воздухе российской авиации, то есть переброска живой силы, техники. Есть локальные очаги, где блокируются нацисты, в частности, Мариуполь, Волноваха, Чернигов, другие какие-то регионы. И там сейчас будет происходить ключевая развязка, разрядка вот этого процесса. Бескровно она, как уже видно, не получается. И, к сожалению, мы противостоим очень циничному, очень изощренному врагу, который, понимая, что он утрачивает позиции, максимально нам будет стараться нагадить. Это как фашисты в свое время, когда уходили с белорусских деревень, и не только с белорусских, украинских тоже, они применяли тактику выжженной земли. То есть сделали так, что после них карты Советского Союза исчезло 70 тысяч деревень. Сейчас то же самое делают нацисты на Украине, они взрывают инфраструктуру, мосты, дороги и прочие вещи, которые обеспечивают, жизнеобеспечение дают. То есть у нас сегодня очень непростой момент, поскольку после горячей зачистки возникнет вопрос наполнения новыми смыслами. Надо будет вот это одурманенное население, которое еще не разберется с тем, пришли освободители или пришли завоеватели. Да, флаг сменился, да, отношения добрее, да, цены упали, да, спокойнее не стреляют. Но это же не значит, что психика перестроилась, все вернулось, сгармонизировалось, все хлопают в ладоши, у всех общий враг. Нет, к сожалению, для за эти 30 лет безвремени выросло поколение янычар, русских янычар, которые ненавидят все русское. И они, как и здесь, я подчеркиваю, как и в Белоруссии проявились на этой британо-польской агрессии 2020 года. Мы вчера это увидели во время референдума здесь, в Минске. И то же самое происходит на Украине, только в более масштабном формате. И представьте, что вторая фаза этой миротворческой операции, вторая фаза будет связана с работой с общественным сознанием, то, о чем говорил Виктор Алексеевич и Александр Евгеньевич, именно вот формирование мировоззренческой основы, формирование терпеливое понимание того, что человек, который находится в измененном состоянии психики и сознания, который морально устал от всей этой бесовщины, он может совершать самые необдуманные поступки. Ну а если посмотреть в корень того, почему это произошло, на мой взгляд, то, конечно же, мы допустили за 30 лет общее падение морали. Вот обратите внимание, что для нас, для русских людей, для нас честь является самоценностной категорией. И если человек нарушает честь, то, в принципе, он становился нерукопожатным до того момента, пока он эту честь не восстановил. Противоестественная кадровая политика, обработка, массовая обработка через информационное поле общественного сознания, воспитание в деидеологизированной среде, где правит капитал, правит деньги, оно сегодня переформатировало людей. Даже те, которые имеют сильный духовный стержень, внутренне понимают, где правда. И то этих людей сегодня, на мой взгляд, в критической массе недостаточно, чтобы после миротворческой фазы силовой уверенно сказать, что мы пройдем вторую фазу быстро и хорошо. Надеюсь, что планетарная сегодня, планетарная ситуация меняется в направлении того, что люди обладают больше, становятся приемниками или, как бы сказать, лучше начинают чувствовать состояние того, куда идти. Там, где правильный путь, лучше начинает чувствовать. И когда ты позволяешь человека вывести из состояния оцепенения, из состояния страха, дать ему возможность немножко поразмышлять, хоть чуть-чуть, неважно на каком уровне, но хоть чуть-чуть. Вот мне представляется, что Божественное нам помогает. Это знаете как, вот я провел параллель, когда перекрыли Северо-Крымский канал, и 2015 год, в общем-то, должен был стать годом катастрофы для урожая в Крыму. Вдруг это стало самым аномальным дождливым летом в истории Крыма. Это было самое аномально дождливое лето в истории Крыма. То есть высшая сила, она не дает нас в обиду. Она смотрит и наблюдает за тем, что делаем мы, как мы поступаем и куда мы движемся. Ну и еще в конце немножко о поляках. Да, сегодня мы видим, что агрессия коллективного Запада поддержана вассалами Вашингтона, ну и прежде всего польским руководством, которое обеспечивает поставку и вооружения, и инструкторов, и прочих видов поддержки. Но если посмотреть в летописи, то древнерусские племена Радимичи и Вятичи пришли из ляхов. То есть в древности мы все были русскими. И, к сожалению, действительно, переформатирование на конфессиональном уровне и всевозможные нашествия, и, скажем так, утрата вот этой вот самоценностной категории, они привели к тому, что люди стали соглашаться, ну, я в кавычки ставлю слово «соглашаться», постепенно с изменением жизни от очеловечивающей на то, как придется. И это сегодня, в общем-то, результат, который мы пожинаем, и теперь мы видим, что все это заканчивается, как бы сказал Виктор Алексеевич, шестым приоритетом, то есть необходимо брать оружие в руки и необходимо вести вот эту хирургическую операцию. Но в защиту поляков скажу следующее, если можно. У нас на Руси женский фактор преобладает, и у нас всегда перед Христом Богоматерь. Так вот, насколько я знаю, на всех божьих ликах, католических храмах Польши, Мадонна, по-моему, да, у них называется, да, то есть она тоже стоит на первом плане. То есть они бессознательно еще, все еще остаются в определенных признаках отличительных северной цивилизации, нашей, русской. И поэтому сегодня нам нужно предложить миру восстановление чести. Восстановление чести, которое мы должны продемонстрировать собственной жизнью, в собственных родах, на собственных землях. И терпеливо и аккуратно экстраполировать это нашим дорогим братьям, родным нашим, людям, живущим на Украине. Спасибо. Благодарю. Александр Евгеньевич, пожалуйста, что сейчас происходит? Что это такое? Война? Какая-то акция примирения, устрашения? Что, наведение порядка? Сейчас происходит то, о чем говорил Отто фон Бисмарк. Вообще-то Бисмарк никому не рекомендовал воевать с Россией. Но он сделал одну оговорку. Он писал: «Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины. Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди элиты Украины и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род и не осознавать это. Все остальное — дело времени. Бисмарк жил в России, он хорошо знал психологию русских. И фактически на исполнение вот этой задачи были брошены колоссальные средства. К сожалению, мы не понимали до последнего времени могущество влияния на умы людей. Мы думали, что главное — это оружие физическое, но на самом деле более могущественное оружие интеллектуальное. И сейчас мы пожинаем плоды того, что не смогли распознать врага на дальних подступах. Мы думали, что эти все НКО, которые капали сладкий елей в уши украинцам, точно так же, как Гитлер своему народу, что они исключительные, а другие — это не люди и недостойны жить на этой планете. И вот что сейчас происходит в Украине, это есть такая поговорка: «Спички детям не игрушка». Если ребенок не умеет обращаться с огнем, тогда у него нужно забрать спички. И сейчас украинцы действительно одурманены западной пропагандой, обезумели настолько, что развернули оружие, которое мы создавали вместе в Советском Союзе, против своих братьев. И уже стали говорить о том, что им нужно ядерное оружие против кого? Против России. И сейчас происходит операция под названием «Спички детям не игрушка, демилитаризация». Отбираем спички у детей, которые просто очень-очень опасно могут их использовать. Не просто могут, они просто объявляют, что их цель – просто война против России. И это, к сожалению, очень болезненно для всех. Я каждый день созваниваюсь со своими друзьями в Киеве, в Харькове. В Харькове идут реальные бои, потому что русские войска обходят города по возможности, где нет никаких проблем. Но, к сожалению, украинские неонацисты скопили большие части бронетанковой техники, систем залпового огня среди жилых кварталов. И, к сожалению, приходится защищать город там. В Мариуполе, так там вообще вот эти как раз бандеровцы сделали свой штаб в Мариуполе и загнали всех людей в военную базу, где их логово, и сказали, что там безопаснее, и используют их как живой щит. И, к сожалению, хотя русские солдаты получили приказ максимально не трогать мирное население, но когда их используют как живой щит, эти бандеровцы, которые понимают, что они обречены, что их живыми никто в плен брать не будет, потому что против них войска ДНР и ЛНР, которых они просто утюжили 8 лет системами тяжелой артиллерии, и сейчас будут готовы на все. И, к сожалению, люди там действительно обезумели. Потому что буквально даже вчера мне на Фейсбуке, после того, как я выложил в ленту песню украинской казачки о том, что Украина, плачь, нас разделили, мы братья, и как же мы сейчас против русских. Я выложил эту песню, и мне просто стала писать просто отборным матом одна женщина, а потом даже позвонила по Фейсбуку, и я ей, ну, насколько мог, ответил, и потом заблокировал. Думал, пусть она остынет, и утром я поговорю. И перед тем, как ей ответить утром, я ее разблокировал, решил зайти на ее страничку, ну, чтобы понять, что это за человек. Оказалось, что у нее на страничке написано, что она ведический астролог и проводит семинары, которые объясняют людям, как становиться лучше. И даже такой человек, ведический астролог, которая, ну, в первую очередь должна понимать, что ничего просто так не происходит. Если что-то происходит, это следствие наших прошлых каких-то действий, и нам нужно проанализировать, что мы делали не так, и исправиться. И даже эта женщина просто настолько обезумело, что просто отборным грязным матом меня там поливало. Я вот вспомнил одну историю, которую мне рассказал когда-то мой учитель. Он сорвал голос на лекциях, и ему пришлось делать операцию на связках. И поскольку он достаточно такой крепкий мужчина, служил в спецназе, наркоз на него не подействовал. То есть анестезиолог не рассчитал наркоз, и он проснулся посреди операции. И он говорит: я увидел человека, который склонился с ножом, готовый перерезать мне горло. Ну, армейская выручка, знаете, там мышцы сработали автоматически, отправил этого хирурга в нокаут одним ударом, но его тут же анестезиолог отправила дальше в более глубокий наркоз. И когда он спустя несколько часов уже после операции пришел в себя, доктор пришел его проведать, и у него на пол лица огромный фингал такой, гематома. И он говорит, учитель говорит: я ничего не помню. Говорю: доктор, что с вами? Там медсестра вся в бешенстве, говорит: это вы тут доктора там? И доктор ее тут же остановил, он говорит: он был не в себе. Он был под действием наркотиков, и он не понимал, что творит. И сейчас, к сожалению, это двойная доза дури наркотиков. С одной стороны, это антироссийская пропаганда, что русские — наши враги. И теперь, когда русские действительно, как говорили бандеровцы, пришли, чтобы убивать нас, то есть многие действительно сходят с ума. И, к сожалению, после того, как все это закончится, придется украинцам встать перед выбором. Или они пойдут по пути вообще полного демонизма и расчеловечивания, воспринимая русских как агрессоров, или они пойдут по пути человечности. Это тоже будет серьезное испытание от Бога для каждого. Как мы это воспримем? Воспримем это как следствие нашего прошлого бездействия, что мы позволяли этим бандеровцам накачивать нашу страну таким оружием, чтобы потом уже под диктовку Запада напасть на Россию, или когда Россия просто приняла превентивные меры для того, чтобы обезопасить себя и весь мир. Как украинцы будут дальше строить свое самосознание, свое развитие, это тоже важный вопрос. Да, интересный случай рассказан. И мне вспоминается анекдот про Илью Муромца, когда тот с утра просыпается, смотрит, сидит свой разбойник с фингалом под глазом, зубы выбиты, рядом Змей Горыныч, голова у него как-то там вокруг другой головы закручена, хвост узлом завязан. Ребят, что случилось? Не-не, Илюшенька, все хорошо. Да нет, вы скажите, что случилось? Да нет, Илюшенька, все хорошо, я на сучок наткнулся, я там на пенек. Нет, ну если вдруг ворог, вы чего, вы скажите, я же с ним разберусь. Не-не, все хорошо, хорошо, иди, иди. Ну, Илюшенька пошел там умываться к реченьке. Слои разбойник смотрит на Змей Горыныч и говорит: вот когда трезвый, ну человек человеком, ну как выпьет. Да, ну что ж, друзья, я предлагаю дальше Сурьяру подключиться и рассказать, что же сейчас происходит в Украине. Что там? Война, примирение, агрессия. Расскажи, пожалуйста, свою точку зрения. Ладно, пока происходит настройка, ну придется мне опять подменять. Исходя из того, что здесь я услышал, исходя из того, как, какие сообщения идут из Украины, как с точки зрения правобережной, так и левобережной, вот как-то разделяет нас, да, река, то приходят такие мысли. На самом деле пропаганда очень хорошо отработала, и за эти 8 лет людей настроили таким образом, что если вы видите человека русского с автоматом или там с оружием, то его надо уничтожить, его надо убить, потому что это враг. Он и так враг, а тут он еще вот враг вдвойне. И вчера у меня был разговор с одним интересным человеком, ну, помимо записи, которые были. И он живет в Киеве. Я спрашиваю: скажи, пожалуйста, а ты на самом деле считаешь, что вот русский солдат пришел для того, чтобы отнять твою землю? Он такой: нет. Я говорю: а что ж тогда говоришь, что мы защищаем свою землю? Ну, это так, фигурально говорю. Я говорю: хорошо, вот землю не отнимает. Ты на самом деле уверен, что пришел русский солдат, чтобы тебя убить? Нет. Ну хорошо, но ты же говоришь, что защищаешь свои жизни. И вот когда вот на эти все вопросы был получен ответ «нет», то я почувствовал, как у моего старого знакомого в мозгах что-то начало плавиться. И дальше я говорю: «А скажи, пожалуйста, ты себе представляешь вообще, что такое война, когда приходит враг для того, чтобы тебя уничтожить?» Вот ты сейчас где находишься? Он говорит: я сейчас сижу в 12-этажном доме. Я говорю: скажи, пожалуйста, ты же в Киеве? Он говорит: да, в Киеве. Что вокруг тебя происходит? Много ли ты видишь разбитых домов? Он говорит: нет домов разбитых, но так вот видно, что там что-то иногда прилетает, какие-то там пулеметные, там автоматные очереди. Но это так, ерунда, они дом-то не разрушат. Я говорю: а теперь представь себе, что пришел враг, который хочет тебя уничтожить. Вот он разве стал бы так вот стрелять издалека из автоматов, пулеметов? И стал бы он там предлагать сложить оружие для того, чтобы вам же не навредить. Да враг просто-напросто взял бы, как это сделали, к примеру, американцы с англичанами. Помните Дрезден, да? 45-й год, Дрезден, где не было никаких военных баз. Там табачная фабрика была, там еще что-то мелочь. Культурный центр. И что они сделали? Они просто прошли ковровой бомбардировкой несколько раз по этому городу и по другим. И город весь горел, вообще весь горел. Люди даже не успевали туда выбежать. Там были такие пожарища, что накрывало всех и втягивало внутрь. Там еще, ну, знаете, когда горит очень сильно, то втягивает внутрь. И когда, если по периметру поджечь город, то огонь идет к середине. Вот поэтому многие не успели даже выскочить. Представляете себе, когда враг пытался, например, обороняться, что он делал? Он взрывал все, что перед ним. Он уничтожал все, что перед ним. Дальше, где он, что он взрывал? Он взрывал мосты для того, чтобы наступающая сторона не могла подойти. А ведь сейчас, как ты мне сказал, мосты у вас взорваны. А кто их взорвал? Их взорвали русские? Нет. Русские сейчас налаживают переправы. Это же быть полным идиотом, чтобы сначала взорвать мосты, а потом налаживать переправы при помощи инженерных войск. Дальше скажи, у тебя электричество есть? Ну, мы же с тобой по интернету разговариваем. Есть. Газ у тебя есть? Есть. Удивительное дело. Вода у тебя есть? Он говорит: да. Как ты думаешь, что если враг приходит и хочет занять этот город, чтобы люди оттуда, ну, стали там голодать, и чтобы им стало очень плохо, разве он допустит такого, чтобы у тебя было электричество, чтобы ты мог спокойно разговаривать, сотовая связь и так далее? Вот посмотри, какие это операции происходили в Сирии, в Ираке. Там же это все уничтожалось сразу. Там города превращали в руины для того, чтобы всех больше уничтожить. Но я что-то не вижу, чтобы налетела авиация русская и пробомбила, например, город Киев, либо какой-то еще. Я не вижу, чтобы танки стали по периметру и там долбили. Я не вижу, чтобы грады, смерчи, ураганы еще больше или там какие-то другие ракеты просто вот Киев обрабатывали. У вас же такого нет? Он говорит: нет. Ну хорошо, а обороняющая сторона, которая вражеская, если она в чужом городе, что она делает? Откуда она начинает стрелять? Ну, наверное, она не выходит в чистое поле. Она, наверное, встает где-то в городе, чтобы прикрываться домами, прикрываться живым щитом. А теперь посмотри под свои окна, кто у тебя там стоит. Он смотрит и говорит: так у меня стоит вот здесь вот не зенитка какая-то, не ракетный комплекс, который против самолетов, а у меня стоит дальнобойная артиллерия. А в соседнем дворе стоит град, установка град. Куда они направлены? Он говорит: они направлены в сторону туда, вот из города. Я говорю: во-первых, когда они начнут стрелять, как ты думаешь, они заденут ваши дома? Он говорит: да, заденут. Хорошо. А если русские войска поймут, откуда идет обстрел, как ты думаешь, что, по идее, они должны сделать? Он говорит: ну, по идее, они должны туда же начать стрелять. Я говорю: так не являются ли врагами те, которые прикрываются вами, как щитом? Не являются ли врагами те, которые стреляют из ваших районов? Не являются ли врагами те, которые взрывают всю вашу инфраструктуру? Не являются ли врагами те, которые вот разграбили все там, уничтожили, допустили хаос? Может быть, это враги? И вот тут вообще плавление мозгов произошло полное. Он говорит: так что ж получается? А я тебе говорю, что получается, мой дорогой товарищ. 8 лет Украина наблюдала спокойненько, и ты, в частности, наблюдал спокойненько за тем, что происходило в ЛНР, ДНР. Вам рассказывают, что там какие-то бандиты, что там сидят москали какие-то поганые, которых надо на геляку. И там постоянно, каждый день обстрелы. У нас 3 человека, которые взаимодействуют с радио и трудятся на радио. 3 человека, еще других не называю, которые живут в ЛНР и ДНР. А один в окопах постоянно находился все это время. Постоянно. И 2 под постоянными обстрелами. Они 8 лет так жили. 8 лет. А теперь что произошло? Произошло следующее, что вы вот таким попустительством, веря какой-то пропаганде, которая схожа с геббельской пропагандой, позволили себе в мозги запустить такую мысль, что какие-то там враги, которые где-то там воюют, а вас не трогают. Но ведь чаша весов должны быть равновешены. Если 8 лет по капельке, по камешку, по капельке в эту чашу кидали что-то, то дисбаланс произошел. И теперь по всем конам природы, это не мои выдумки, по конам мироздания должно наступить равновесие. И вот все, что было 8 лет вот там, пришло теперь к вам. И теперь, когда вы видите весь этот ужас, когда еще ваши города не обстреливают, прилетают ваши же снаряды, которые выпускают из городов, а почему-то русская армия не стреляет обратно, да? Не происходит, потому что был дан указ не уничтожать население, не уничтожать армию, а договариваться. Потому что враг — это не украинец. Враг — это не тот, который сидит мирный житель в домах, и даже враг — это не ВСУ. Враг — это конкретные твари, которые уничтожали людей, которые создавали все для того, чтобы двинуться дальше и быть плацдармом для того, чтобы поставить ракеты, например, и запускать их во все стороны — в Беларусь, в Россию там, и куда угодно. Вот кто враг. Ну вот подумай сам, землю никто у вас не отнимает, это никто у вас не делает, это не разрушает. Газ продолжает поступать, газ, представляете, идет газ по вашей территории, и вам на счет капают деньги за транзит газа. И война вроде бы, казалось бы, идет. Да какая же это война? И вот когда все вот это стало вот так вот взвешиваться, раскладываться, он понимает, так получается, что вот эти три дня, которые сейчас в крупных городах, которые наводнены нацистами, я не произношу слово «неонацист», не может быть неонациста, я произношу слово «нацист», которые вот если кадры вы посмотрите, что они с людьми делали, как они сжигали, как они к крестам прибивали, как они пытали, вы поймете, это нацизм, это уничтожение, это не национализм. Национализм — это когда я люблю свою родину, когда я люблю свой народ. Это национализм. А нацизм — это уже приходит за пределы своей любви. Это ненависть к другим, это уничтожение других ради того, чтобы мне было хорошо. И что сказал молодой дяденька, такой парень, который вот выступал с точки зрения, ну как сейчас, националистов украинских. Он говорит, знаете, почему нам Европа дает все вот эти современные виды вооружения? Знаете, почему мы сейчас больше оснащены, чем любая страна НАТО, чем любая армия, входящая в НАТО? Да потому что нам нравится воевать и нам нравится убивать, нам в кайф убивать. Вот эти слова были произнесены, нам в кайф убивать. Представляете, что произошло вот за эти 30 лет после специального развала СССР и стольких лет одурманивания людей? Они превратились в людей, которым нравится убивать, в кайф убивать, это его слова. Говорю, и теперь вот сложи все это вместе. Инфраструктуру русская армия не уничтожает, по людям просто так не стреляет. Стреляет только в ответку. И были обращения и спецназ, и других. Не трогайте нас, мы идем не воевать с вами. Ваша земля нам не нужна. Мы идем для того, чтобы разобраться с теми гадами, которые вас превращают в наших врагов. И вы после этого берете автоматы, оружие, которое вам раздают, что еще одно преступление является. И становитесь, стреляете в проходящие какие-то машины, которые вас не трогают вообще ни разу. Теперь вспомните, пожалуйста, 45-й год. Начало весны, когда уже понятно, что вот в Берлин должны уже войти, когда понятно, что все уже трещит по швам. Что делал господин Гитлер со своей сворой? Они раздавали оружие, они раздавали всем подряд. Фауст-патроны раздавали, автоматы, ружья. Что у них было? Гранаты, все, что было. И кого они призывали? И старых, и малых, всем раздавали. Но там они раздавали готовым подразделениям, которых собирали вместе, и им выдавалось в эти подразделения. Да, Гитлер ходил там, шлепал маленьким детям по щечке, которые держали фауст-патрон. Этот фауст-патрон был чуть ли не больше его. Но это были подразделения, это были организованные структуры. А здесь приходи, забирай, кто хочет. И что теперь? Сами же мне украинцы пишут из разных городов. Говорит, с ума сойти, что происходит. Банки грабят, магазины грабят, убивают богатых людей, стреляют тех, у кого есть бензин даже в машине, потому что бензина не хватает. Представьте, до чего дошло. А теперь еще и из тюрьмы людей выводят, которые за какие-то преступления и убийства, и направляют их в жизнь, тоже им дают оружие. Вы представляете, что происходит? Где же тот самый враг? Русские, которые не стреляют, которые вот так вот хаос не вносят, либо те, которые, ну, хоть как-то дверью хлопнуть, чтобы поменьше вас, славяно-русов, стало, чтобы друг друга перестреляли, передушили. Кто ваш враг-то тогда получается? Ну, задумайтесь. Это сейчас я не говорю про то, что я против там, украинцев, либо там за Путина. Нет, я за правду. Я за правду, которую я вижу и которая ко мне сходится со всех сторон. И со стороны одного, и со стороны другого лагеря. Вот это беда. Задумайтесь. Я понимаю, что раньше, спрашивают, что же раньше-то молчали? А раньше не дошло бы до вас. Вот только горе, когда уже накрывает, и вы можете ощутить, что испытывали люди, которые жили в ЛНР, ДНР, в течение 8 лет, только 3 дня вы сейчас это испытываете. Вот только тогда может быть какое-то разумение, когда и поесть нечего, и выйти на улицу невозможно, да еще и прибить могут. Вот только тогда, может быть, какое-то просветление наступает. Вот теперь с этой позиции можно уже говорить: ребята, одумайтесь, что вы делаете? Что вы делаете, чему вы радуетесь? Что вы защищаете? Кого? Кто? Вашу землю пришел? Вот нет, нет. Вас убить тоже нет. Так что же вы тут начинаете перед упырями, которые вас сводили в битве со своими же братьями, становиться на их сторону? Ну задумайтесь об этом. Александр Евгеньевич, что-то сказать? Благодарю. Хотел добавить. Как раз Ольга Александровна Будина у себя на канале разместила очень интересное видео американского бизнесмена, который в данный момент находится в Украине. И он записал видео, отвечающее его американским, как там, знакомым. Он в этом видео на английском языке, но оно там переведено также на русский в виде текста, говорит, что американцы транслируют идею, что российские военные действуют неэффективно, что русская армия слабая, потому что после нескольких дней операции они так и не смогли уничтожить каналы водоснабжения, газопроводы, гражданскую инфраструктуру, вышки связи и так далее. И он говорит, почему американцы так считают? Да потому что американцы привыкли делать именно это во всех военных вторжениях. Они уничтожают в первую очередь газопроводы, чтобы люди не смогли там отапливать свои помещения. Они уничтожают водопроводы и расчищают все, а потом заходят. Но страна в этот момент уже выжжена, создана гуманитарная катастрофа. И вот он как раз объясняет, что у русских другая цель. Другая цель — убрать эту демоническую бандеровскую власть. Кстати, мало кто знает, но великая трагедия Великой Отечественной войны — это Хатынь в Белоруссии. На самом деле Хатынь была сожжена не эсэсовцами, а бандеровцами. Об этом ну, в Советском Союзе не говорили, потому что украинцы были, ну как там, травмированы этим. Говорили, что ну, то есть, зверство нацистов, но на самом деле это были бандеровцы, которые уничтожили целую деревню, зверски сожгли. И вот как раз этот американец говорит, что у русских нет такой цели. Их задача, наоборот, сохранить нетронутыми абсолютно все в стране, чтобы пришла новая власть, украинцами выбранная, и чтобы украинцы стали жить здоровой жизнью без этой раковой метастазы в виде бандеровщины, в виде неонацистов, которые натравливают их брат против брата. И вот что касается мародерства, я просто скажу на своем опыте, потому что я был в составе гуманитарной миссии в Абхазии после войны. Я знаю то, что знают только абхазцы. После войны в Абхазии погибло больше людей, чем во время грузино-абхазской войны. Почему? Мародерство. Потому что когда нету еще устойчивой новой власти, когда полиции нет, когда армии нет, просто в стране творится полный беспредел. Каждую ночь автоматные очереди. Каждую ночь я слышу, что кого-то из знакомых уже убили. Во время войны эти мародеры не были такими смелыми, потому что пули свистели и так далее. Но тут они стали безнаказанными. Я жил в одном домике с капитаном одного катера, береговой охраны, так вот он каждый день просто от страха в дюпель напивался пьяным. Приходил ко мне там побеседовать иногда, и у меня сердце падало, когда у него из кармана выпадала лимонка и катилась по полу. И это было ужасное время, потому что сейчас никто еще не знает, что такое оружие в руках криминала, и когда не работает полиция. Это хуже вообще ада, хуже войны, потому что эти преступные элементы, они безнаказаны и действуют очень подло, поодиночке, их поймать и вычислить. Это огромное время. Да, хорошо, благодарю. Сурьер, итак, вопрос такой же, что сейчас происходит, вот что это война, что, поясни. Ну, я буду солидарен с коллегами, совершенно тут однозначная позиция у всех, и я с ней согласен, потому что то, что не удалось сделать в 2014 году по, скажем, каким-то геополитическим, видимо, причинам, и, собственно говоря, сейчас пришло время наверстать упущенное тогда и вернуться как раз к тому положению, когда равновесие будет восстановлено, равновесие справедливое. Объясню даже, почему именно сейчас оно справедливо, почему, собственно говоря, президент России сделал свой, то, что назвали ультиматум западному миру, что следующее приближение военной инфраструктуры будет восприниматься нами как агрессия. Ну, это моя трактовка, но тем не менее, я думаю, я попадаю в данном случае в эту мысль. А ключевой момент — это то, что были готовы уже поставки новейшие, практически в неограниченном объеме партии летального вооружения, собственно говоря, с максимальной потерей для противника. В данном случае противник мог быть только один — это Россия, там Русь, Российская Федерация. И, собственно говоря, наши потери — наши в данном случае потери с обоих сторон могли бы возрасти многократно. И, собственно говоря, вот эта повязанность на боли и на крови, она принесла бы нам невосполнимый урон. Сейчас уже текут ручейки пока еще крови, и надо надеяться, что они не будут расширены. А в самом деле, что вот эта операция военная, она в самом деле происходит ювелирно, именно только с той точки зрения, что бандеровская идеология, нацистская идеология, все, что разрушает сознание народа, она должна быть нивелирована и полностью изъята из обращения. И, собственно говоря, это и есть основная задача всей этой операции. То, что вижу я, естественно, говорю, что должно быть восстановлено понятие родство. То, что мы все-таки есть один род, один народ. И, собственно говоря, в этом направлении мы движемся. И, собственно говоря, мы все слышали это, москаляку, нагиляку. Представляете, кто-то бы сказал посреди Большой Руси, там, хохляку или там бодыряку, нагиляку там какой-нибудь. Для него бы смотрели, в лучшем случае, скорее всего, дали бы по роже у нас, потому что это вообще за пределами восприятия, потому что мы знаем, что такое родство. И сейчас эта операция, я даже мог бы ее в той или иной мере назвать гуманитарной, потому что если ты спасаешь человека от тяжелейшей ошибки, от греха, это ты способствуешь его излечению. Вот я сказал, наверное. Благодарю. Да, благодарю тебя. У нас накапливается много вопросов, а у нас еще третий круг. Что делать? Что делать? Поэтому я предлагаю каждому высказываться очень кратко, очень лаконично и давать конкретное предложение. Что делать? Давай так, простому человеку, руководителю, ну и, может быть, вот вообще предложение всей стране. Очень лаконично, очень доступно для простого человека, ну и для высших уровней. Виктор Алексеевич, пожалуйста, что делать? Нам нужно войти в режим, когда нам реально, как всегда, в трудную минуту Бог помогает. Да? И известно, что даже если проводились такие опыты, в миллионный город 100 человек приезжали, которые были специально подготовлены с миром, с ощущением мира внутри себя, высокодуховные люди, и они меняли ситуацию в миллионном городе, 100 человек. Поэтому вот что требуется от каждого из нас: добро нести, любовь к родине, заботу сейчас о нашей армии. И тогда сработает вот этот эффект цивилизационной гармошки. Когда Русь сжимали, то она всегда разжималась и становилась чуть больше, чем была до этого. Еще раз сжимали, она опять становилась потом больше. Так вот сейчас у нас перспектива одна. Россия может стать страной от Тихого океана до Атлантического, если вот европейские беспредельщики вовремя не одумаются. Но хочется верить, что у них интеллект все-таки сохраняется, и они, в общем-то, хотя бы ответственность за какой-то кусочек этого огромного континента возьмут на себя. И сегодня вот проходит у президента мероприятие по финансовым делам. Я убежден, что у нас глобальная перспектива у нашей страны, если мы разберемся вот в вопросах финансов. Потому что деньги, у нас часто говорят, о, да, денег нет. Деньги – это информация на бумажных или электронных носителях. И ничего более. Надо просто это понять. И тогда у нас не будет проблем, потому что у нас есть сырье, рабочие руки и все остальное. Все-таки завершить я хотел, вот говоря о финансовых проблемах, потому что они, может быть, узловые. Это символ западной цивилизации. Вы знаете, у Пушкина в «Руслане и Людмиле» Карла с длинной бородой. Да? Борода – это символ вот, как раз кредитно-финансовой системы. Карлики, банкиры эту бороду носят. И вот понимая это, значит, я имею в виду, когда не богатство рода, как на Руси, а когда вот та борода, которую носят карлики. Так вот, Пушкин дает абсолютно четкий ответ, чем закончатся все эти события и каков выход. Он пишет об этом так в «Руслане и Людмиле», кстати, 6 глава. «Бледнела утренняя тень, волна сребрилась в потоке, сомнительный рождался день на отуманенном востоке. Но между тем, какой позор являет Киев осажденный? Их сонмы русский меч казнит, ликует Киев, но по граду могучий богатырь летит, в деснице держит меч победный, копье сияет, как звезда, струится кровь с кольчуги медной». На шлеме вьется борода. Так вот, мне представляется, наступил тот момент, когда вот, значит, этот символ ростовщичества наконец-то будет мечом знания и развлечения удален с земли нашей. И тогда у Руси глобальное будущее, и я считаю, что мы должны думать именно о судьбе человечества, а не своей собственной. Это единственный выход. Когда у Шекспира как-то спросил один из собеседников, а вот как бы мне стать Шекспиром? Он говорит, о, я мечтал стать Богом, а вот получился Шекспир. Так и нам. Нам нужно думать о великом, о человечестве. И тогда вопросы Украины и земли нашей решаться автоматически. Получается, что необходимо финансы поставить на место служения народу, на место служения экономики, экономика домашнего хозяйства, наука о домашнем хозяйстве переводится, а не так, как сейчас. Это то, что ради чего люди трудятся, ради чего живут, где деньги превратились в товар, где деньги превратились в цель жизни и так далее. Деньги — это всего лишь навсего что-то такое, что должно служить, там, товарообмен, там, служить народу и так далее. Вот, то есть вернуть их на свое место. А это означает, что сами-то деньги, они, ну как, они сами себя не ставят на пьедестал. Это означает, что надо вернуть всех, которые в деньги превратили, в высшее что-то такое, к чему надо стремиться. Правильно? Деньги должны служить народу, и на деньгах никто не имеет права зарабатывать. Зарабатывать надо честным трудом. И использовать деньги исключительно и только для того, чтобы этот труд был во благо. Потому что Еще раз говорю, деньги – это информация на бумажных или электронных носителях. Может не хватать сырья, электроэнергии, рабочих рук, но не может не хватать денег. Если нет денег, нажмите кнопку. А вот если нет сырья, и если нет технологий, и нет рабочих рук, ну тогда да. А у нас все есть, но нет денег. И вот это абсолютно какая-то нелепость, она настолько внедрена глубоко в сознание, что все так действительно и считают. И вы прекрасно знаете этот анекдот, когда прилетели инопланетяне и спросили, так, чем же вам помочь? Это есть, есть, это есть, есть. И, а чего же нет? Нет денег. А откуда вы их берете? А мы сами их печатаем. Ну, они говорят, ну тогда рановато с этой цивилизацией работать. Вот в таком состоянии мы сейчас находимся. Ну да, но самое главное – это не просто там какие-то технологии, а еще главное, что вот тут вот в голове есть. Вот если вот здесь вот конь проходил и что-то навалил там туда, да, то в том случае, уж извините, никакие технологии не помогут. Все-таки там должны быть мозги. Благодарю, благодарю. Андрей Аркадьевич, что делать? Вот прям лаконично, так по-президентски, да? Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Как всегда, с юмором вы слово даете простым русским людям. Я скажу так, что сейчас, конечно же, за миротворческой операцией наступит полицейская операция, потому что вот то, о чем сказали мои уважаемые друзья, коллеги, мародеры, преступники, которые выпущены из тюрем, значит, общая истерия населения, розданное оружие на руки, все это, безусловно, не добавляет устойчивости самой социальной системе, а более того, в условиях страха и истерии только и содействует тому, что люди будут совершать необдуманные поступки. Поэтому наступит полицейский период, но я думаю так, что у нас два ключевых шага. Первый шаг – это почта, телеграф, телефон, как вы помните, да, то есть нам необходимо сделать так, чтобы информационное поле украинских каналов, всех остальных, там 7 штук они закрыли, 7 каналов, да, чтобы оно начало давать правдивую информацию по всем телевизионным и YouTube ресурсам, да, или каким-то иным ресурсам, которые могут доносить эту правду до максимального количества населения. Все равно же все в соцсетях. Я сегодня вот у сына спрашивал, что в Инстаграме пишут про Украину. Там все просто. Зеленский молодец, Путин враг, понимаете? То есть это вот молодежь смотрит здесь, в Беларуси. Поэтому нам нужно почту, телеграф, телефон перехватывать. Ну и третье, последнее. На управленческие позиции, конечно же, вернутся многие политики, которых оттуда изгнали, из Украины за этих 8 лет. Но если они вернутся с той же самой парадигмой, о которой сказал Виктор Алексеевич, что, значит, власть денег, да, или власть капитала стоит в основе, то, поверьте, это будет продолжение системного кризиса. То есть нам необходимо сейчас вернуть туда, точнее, воспитать, сформировать или сейчас обеспечить кадровым призывом появление управленцев-державников, которые способны взять... Прежде всего, задача восстановления ключевых отраслей в кооперации с Россией, потому что нужно восстановить экономический базис, надать людям работу. Вот. И, соответственно, у нас стоит вопрос, где таких управленцев взять. Это тоже будет ключевая проблема, которую предстоит решать. Ну и как только появятся люди с державным уровнем мышления, мы наладим все кооперационные процессы в интересах всех. И тогда Русь обязательно возродится. Спасибо большое. Благодарю. Александр Евгеньевич, что делать? В первую очередь нужно вспомнить, что мы пришли в этот мир не для того, чтобы устроиться в нем, а для того, чтобы развиваться. И сейчас самое сложное время внешнее. Но с другой стороны, это время как раз проверки или экзамена, что мы действительно из себя представляем. Духовная практика — это не молитвы, не богослужение и не медитации. Богослужение, молитвы — это настройки. А духовная практика — это наши практические действия в этих настройках. И сейчас, как никогда, нам необходимо по-человечески себя вести, потому что сейчас социальные сети просто раскалены до красна взаимными обидами, упреками. Украинские братья говорят, что ж вы, русские, с нами делаете, тут наш город бомбят, русские в ответ, а вы забыли, как 8 лет Донбасс утюжили и так далее, и взаимные там упреки никому не нужны. Нужно сейчас понимание, сострадание, и действовать нужно ответственно. И в первую очередь нам нужно определиться, какое общество мы будем строить. Общество лжечеловечности, ориентированное на телесный комфорт, где, к сожалению, все скатывается к управлению деньгами, или общество человечности, где главное — это внутренний мир человека, и где мы управляем внутренними ценностями, и ни за какие деньги не будем поступать безнравственно. И вот как раз нужно нам на государственном уровне, как раз, как говорил Шпенглер, определиться, что мы строим. Мы строим великую культуру, ориентированную на внутренний мир человека, или мы строим цивилизацию, ориентированную на улучшение жизни. Что для нас важнее? Улучшать условия жизни или улучшать внутренний мир человека, совершенствовать отношения между людьми? Это главный вопрос перед нами, который сейчас стоит. Благодарю. Сурияр, пожалуйста. Хорошо, да, очень мудрые, интересные мысли от соучастников наших добрых эфира. Первая задача, наверное, тем, кто начал эту операцию, не двигается, не останавливаться, потому что остановка и отказ от нее будет, конечно, смерти подобно. Эта задача должна быть доведена до своего логического завершения. Сегодня это трудно, да, сегодня это больно, кажется, и то, и другой может быть в стороне. Нам это больно точно так же, потому что мы чувствуем вот эту родовую боль другого народа. Второе, это тем людям, которые находятся сейчас на территории, на земле Украины, стараться потихоньку выдыхать, избавляться от боли, потому что скоро грядет время, когда нам всем придется сесть за один стол. Любая война, мы знаем, заканчивается всегда переговорами и миром. И каков будет этот мир, сейчас зависит от каждого из нас. То есть мы должны сесть за стол, расплакаться, возможно, раскаяться в первую очередь, и потом перейти вот это состояние родства, которое нам необходимо вернуть. Ну и, собственно говоря, уже должен возникать образ, должен строиться образ. Я не буду сейчас говорить, там, какие надо на местах какие-то предпринимать усилия, еще что-то. Люди сейчас должны сами свои народные советы собирать, что-то еще, потому что строить свою жизнь на своей земле, по своим правилам, правильно ее утверждать, согласовывая с теми родами, которые тут вместе существуют. А по сути, нам уже всем надо видеть тот образ, который возникнет, и все мы к нему движемся. Это образ единой державы Русь. Белая Русь, Южно-Западная Русь, Северно-Восточная Русь. Это все будет единая Русь. И я думаю, что мы к этому будем двигаться. Хоть кто-то говорит, никто там не покушается на суверенитет или еще что-то. Суверенитет — это способность и ответственность, в первую очередь. Мы видели, что то, что сказал Александр Евгеньевич, спички детям не игрушка. Если вы не можете быть полноценной, полновесной страной по многим позициям, то значит, надо искать способ для взросления. Сейчас вот эта операция — это как раз возможность и способ нации повзрослеть. И нашей общей нации повзрослеть. Ну, собственно говоря, вот это все. Образ будущего — найти способ примирения и не разгонять зло в себе сейчас. Принять то, что есть, это уже совершена, и она сегодня, видимо, так сложилась, что это необходимая жертва, которая уже принесена, и она приносится. Все я сказал. Благодарю. Благодарю. Я согласен со всем, что здесь было сказано, и духовным, и материальным. И, на мой взгляд, пришло время каждому осознать, а кто же наш настоящий враг? Кто наш настоящий враг? Как его можно вычислить? Кстати, мне пришли данные о том, что на территории Украины заброшено несколько диверсионных групп, которые не относятся ни к Украине, ни к России. Это наемники, которые отрабатывают деньги. И чем больше они ухлопают русских, а русскими они называют всех, кто имеет славяно-русскую внешность. И там, ну, целую статью я уже написал, я думаю, озвучу и предоставлю для вас. Так вот, эти группы созданы для того и заброшены на территорию Украины, Украины, чтобы поддерживать конфликт и чтобы создавать очаги напряженности. Учитывайте это. Дальше. Как определить враг или друг? Так вот, тот, кто прикрывается вами, мирными жителями, тот ваш враг. Даже если он одет в вашу форму, даже если у него военный билет, либо паспорт, либо удостоверение, где написано, что он гражданин вашей страны. Почему? Да потому что если я защищаю свою родину, я никогда не буду прикрываться своими детьми и близкими. Я встану перед ними. Я встану перед ними, а не буду шмалять из какого-то плотно населенного квартала своего любимого города. Вот это надо понимать. Это ваш враг. Либо тот, кто бездумно выполняет, как трус, задание, которое им дает предатель Родины и предатель вас, либо тот, кто на самом деле ваш враг, который переодет вашу форму и который специально встал в ваш район или залез на вашу крышу для того, чтобы оттуда стрелять, а чтобы побольше прилетело. Это первое. Второе. Ваш враг, который уничтожает ваши коммуникации. Ваш враг — тот, кто раздает вам оружие для того, чтобы вы потом друг друга побольше поубивали. Почему так? Потому что он исполняет заказы нашего общего врага. Он отрабатывает эти деньги. Он всегда, как он думает, успеет смотаться на своем личном вертолетике либо самолетике. И поэтому чем больше прольется нашей славяно-русской крови здесь, тем ему лучше, тем он больше получит ковришек. Ну, хотя ледорубы у нас не перевелись в магазинах, и достанется каждому по счетам, и голова будет, я думаю, поправлена, но это будет потом. Так вот, поэтому каждому из нас, несмотря на чьей стороне кто-то воюет, либо не воюет, а наводит порядок, необходимо понять, кто настоящий враг. Понять это и успокоиться. Успокоиться внутренне, стать духовно чистым, а не дрожать, как осиновый лист. Дальше. Необходимо будет наводить порядок. Поэтому для того, чтобы вот этих тварей, которые пришли на нашу землю как наемники, неважно, в России это, в Украине, в Белоруссии, вот просто на нашу землю, общую нашу землю, я смотрю более широко, чем просто мой двор. Я смотрю на всю нашу Русь, как нашу землю. Ни у кого ее отнимать не собираюсь. Так вот, надо объединяться в свои группы, взаимодействие с военными, которые могут в случае чего наказать тех негодяев, которые пришли нас всех убивать. Это надо понять. Поэтому если вы не объединитесь, никакого самоуправления у вас не будет, то, уверяю вас, негодяи, опять поубивав вас поодиночке, займут место где-нибудь там повыше на троне. Это тоже надо каждому понять. Поэтому каждому из вас необходимо сейчас выйти из-под страха, убрать ту ненависть, которую вас вложили по отношению к своим братьям, и понять, кто ваш настоящий враг. Объединиться и не дать врагу дальше уничтожать вас, уничтожать ваше жилище, уничтожать ваши коммуникации. Это надо понять. Но, естественно, я хочу обратиться к нашему руководству, руководству России. Ведь украинцы часто говорят: это что ж Россия такая, вся обтрёпанная, такая вот вся несчастная, где есть нищие, где есть зарплаты там, которые не позволяют жить, припёрлась к нам порядок наводить? А ведь в этих словах есть доля правды, друзья мои. Может быть, пришло время прислушаться к тем, кто говорит правду, о том, что пришло время создать народную экономику, не олигархическую, не капиталистическую, а народную экономику. Чтобы каждый рубль служил народу, чтобы не покупать что-то в Китае и клеить создано в Роснано, там еще где-то, и вам показывать вышестоящим структурам, вам лично, Владимир Владимирович, смотрите, какие у нас там есть двумя дисплеями, телефончики там крутые, правда, в Китае сделаны, а сделать так, чтобы каждый рубль был для народной экономики. Вспомните Сталина, когда лихая година была, как он обратился? Он обратился: братья и сестры. И что потом стало происходить? Потом он убрал тех, которые уничтожали. Уничтожали весь русский народ. Уничтожали русский народ в широком смысле этого слова. Уничтожали тех, кто мыслит. Может быть, пришло время это уже нам осознать здесь, внутри России? Может быть, пора пришла понять, что мы должны стать ориентиром для всех? Что Русь должна стать народной? Народная экономика должна быть во главе угла сейчас. Духовность во главе угла, счастье народа — вот на чем строится любая страна. Страна — это не пунктир на карте, это человеки, это рода. Это не народ какой-то там, который населяет непонятно откуда появившийся, и какое-то там население пришлое. Задумайтесь об этом. Ведь сейчас как раз вот этот баланс, в какую сторону вы что развернете. Дальше тусня будет вот это вверху, либо все-таки к народу обратимся, чтобы народ не пил, не наркоманил, чтобы понимал, что происходит, и чтобы народ становился властью, как это и записано в Конституции Российской Федерации. И тогда никому не придет в голову сказать, что Россия пытается быть каким-то лидером, при этом у которых попа голая и голодно в желудке. Задумайтесь об этом. Я думаю, санкции, вот эти международные, многих отрезвят. Надеюсь на это, что то, что сейчас нам делают, пойдет в нашу пользу. И мы наконец-то не просто будем профанацией заниматься замещением иностранных продуктов, питания там и всего прочего, а что на самом деле мы начнем это делать. Но это можно делать не когда олигархи, не когда капиталисты, не когда упыри, которые народ за народ не считают, а когда человеки становятся во главе угла, когда ради них все делается. Задумайтесь об этом, пока не поздно. Потому что сейчас очень много людей вооружается, и оттуда сюда это может хлынуть. И сейчас прозападные все структуры будут очень много денег вкладывать в то, чтобы здесь, на территории России, создать неприятности, дабы отвлечь оттуда многие силы. Вам это надо? Мне лично это не надо. Мне нужно, чтобы народ жил в счастье. Так вот, задумайтесь, что пишут сейчас вот в этих самых твиттерах и так далее. За кого воевать? Вот за тех, которые в бункере сидят? За их детей? А где будут их дети? На Канарах отдыхать? Это золотые слова простого народа. Задумайтесь об этом. Только тогда, когда представитель во власти является представителем народа, когда он трудится на народ, только тогда у нас страна единая. И тогда нет у нас врагов. Мы тогда едины, целы. И тогда своим вождям народ ставит памятники из золота. А сейчас, надо сказать, другая ситуация. Народ нищетствует, и идут всякие разговоры, разброды, а руководство очень отделено. Вернитесь к народу, повернитесь. Итак, друзья, первая часть наша закончилась. Я думал, немножечко побыстрее будет, но вот нельзя было остановить, потому что каждое слово было золотое, каждое слово было очень важное. И сейчас мы переходим ко второй части нашей программы. Вопросов достаточно много. Алексей, я попрошу тебя поставить отбивку, но по вопросам все-таки, поскольку времени у нас уже очень много потрачено и осталось мало, выбирать те вопросы, которые относятся к сегодняшней нашей теме. Украина-Россия, почему война, развеем тени прошлого. Итак, Алексей, пожалуйста, отбивку, переходим к второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема сегодняшнего эфира «Украина-Россия. Вражда или дружба?». За время обсуждения набралось много вопросов. И первый вопрос задает Павел Кострулев. Есть конкретные предложения, как можно решить проблему милитаризации и национализма на Украине без военной операции в кратчайшие сроки? Что вы предлагаете делать с националистами-радикалами? Благодарю, Алексей. Виктор Алексеевич, также позже по кругу пойдем. Что вот ответить на этот вопрос? Здесь два вопроса. Первое, есть ли предложение, чтобы без каких-то военных операций что-то решить в кратчайшие сроки, есть ли такой вариант? И что делать с теми, кто уже взорвался и превратились в радикалов-нацистов? Мне представляется, да, что никаких иных способов решения проблем в их текущем состоянии не существует. И это единственное правильное решение, которое реализуется сейчас руководством нашей страны. Значит, конечно же, когда мы имеем дело вот с националистами, то здесь нет необходимости проявлять те качества, которые отличаются от их подходов к людям. Что касается всего остального населения, включая и вооруженные силы Украины, то мы должны беречь это население. Каких других вариантов нет. Благодарю. Андрей Аркадьевич. те же два вопроса. Можно ли было без войны каким-то образом и что делать с нацистами? Да, без войны, конечно же, было можно, если бы мы смогли правильно оценить события февраля 17 года, события 53 года. И я думаю, что, возможно, тогда мы и не попали в 91 год. Поэтому события, которые мы сейчас переживаем, и к разрешению которых мы подошли, имеют под собой почти вековую историю. Такой нарыв накапливался и обладает очень мощным потенциалом, то есть пружина сжата до предела. Поэтому сегодня нам потребуется, как мы уже говорили, вмешательство силовое, и будут три переходных этапа. Сейчас миротворческая операция силовая, вторая операция полицейская, как помните, после войны отправляли бороться с бандитами. И третья уже гуманитарная или социально-экономическая операция. Но опять же подчеркиваю вопрос, кто будет брать управление и как они будут это делать у нового управленческого корпуса. Потому что тут вопрос ключевой. Потому что если мы будем выруливать в те же самые образы жизни, о чем Александр Евгеньевич говорил, что сделать человеку лучше, то мы просто-напросто будем как белка в колесе возвращаться к тем же основам. Поэтому я считаю, что все идет так, как идет, и идет правильно, по-другому просто решить невозможно. А что делать с нацистами, взорвавшимися? Ну, во-первых, есть правила. Мы покаявшихся, конечно же, прощаем, но тем не менее по степени их преступлений все равно кара должна быть заслуженной. То есть задача сделать взорвавшихся нацистами — предать их суду. Они все должны предстать перед судом. Это должна быть морально-правовая оценка. И все должны это увидеть. То есть иначе эта пробоина и эта рана останется на ближайшее будущее, чего нельзя допускать. Благодарю. Александр Евгеньевич, те же два вопроса. Я повторю, что человеческий организм и общественный организм действуют по одним и тем же самым принципам. И что сейчас происходит, это действительно хирургическое просто вмешательство человека со стороны. Это следствие, что пациент не вел здоровый образ жизни, когда заметил тревожные симптомы, не изменил свой стиль питания, поведения, не стал принимать лекарства. И, к сожалению, как говорится, можно подвести лошадь к водопою, но нельзя ее заставить напиться. На самом деле это лечение должны были делать сами украинцы. Когда только увидели эти русофобские настроения в стране, которая состоит из коренных русских народов, процентов на 60, на 70 как минимум. Но поскольку они это терпели, когда появились эти первые симптомы болезни, болезнь стала прогрессировать и дошла до такой степени, когда потребовалось просто вмешательство хирурга извне. И действительно, военные преступники, их нужно судить, чтобы другим не было повадно. Благодарю. Сурьер, те же два вопроса. Собственно говоря, одна из важнейших позиций, да, это тот самый высокий приоритет, что нам необходимо всем, и Северной Руси, и Южной, новое мировоззрение, которое станет именно созидательным, сотворческим и животворящим. Вот эта задача одна из первейших. Что же делать тут немножко, говорить все-таки не националисты, а нацисты, да, те, которые уже возводят в абсолют некую нацию по отношению к другим. Вот. И, собственно говоря, нацисты тут уже без сомнения, они, опять же, в свете того мировоззрения, которое высоконравственное должно быть проявлено сейчас, не просто там прикрытие как бы через взгляд в прошлое, там фашизм, нацизм, там, и прочее, нет, что сейчас наступает новое время, и по всем предсказаниям я склонен им не то что доверять, а проверять и очень четко чувствовать, что они наступают, что пришло новое время. И сейчас уже будет деление не национальности, а будет деление на того человека, который понял, что он должен взять всю ответственность за свою жизнь на самого себя. Не генеральный секретарь, не секретарь парткома, не феодал поместный, а каждый будет отвечать полностью за себя. Это и будет та новая животворящая позиция мировоззренческая, которая придет. А для того, чтобы мы развеяли тени прошлого, мы должны увидеть, что было сделано неправильно. И в свете того судебного действия, которое, очевидно, будет необходимо, тут я согласен с коллегами, чтобы мы увидели, что было сделано неправильно, почему эта античеловеческая позиция не имеет права на существование в наше время. И она никогда на самом деле не имела права на существование. Все я сказал, благодарю. Благодарю. Мне здесь на самом деле особо нечего добавить, поэтому я предлагаю Алексею зачитать следующий вопрос для того, чтобы двигаться дальше. Анатолий Подкова, какие методы решения данного конфликта вы считаете возможным? Политические, экономические? Хорошо. Виктор Алексеевич. Дело в том, что здесь очень разного уровня задачи стоят. Задачи первого этапа, второго, третьего. И если говорить о текущих ситуациях, то это, безусловно, успешная военная операция. На втором этапе профилактирование окружающей среды полностью. Ну а в параллель с этим нужна абсолютно четкая, ясная, понятная народу концепция будущего, концепция образа будущего нашего русского мира. Если концепции не будет, мы так и будем от одной катастрофы до другой перемещаться в истории. Да, благодарю. От одной беды к беде, как в знаменитой песне. Андрей Аркадьевич, какие способы решения, методы? Фактически то, что говорили в ответе на первый вопрос, то же самое. То есть мы сегодня в три этапа попадаем в восстановление государственности Украины. И очень важно, конечно же, нам свет в конце тоннеля. То есть нам нужна притягательная мечта, которая будет в простых лексических формах не просто оглашена, а будет воплощаться в реальность. Вот все мы говорим о народовластии, о народоуправстве, народной русской модели управления. Я думаю, что вот здесь будет один из шагов, который необходимо будет реализовать тоже на определенный момент. Вот. А сейчас, конечно, да, так как идет. То есть военная, потом полицейская, потом гуманитарная операция. Вот. Ну да, согласен с Виктором Алексеевичем, если мы вот эту вот концептуальную, образную составляющую не сформулируем, прежде всего для самих себя, то есть и это не станет основой политической воли и основой государственной политики, а будет опять же в умах и головах некой общественности, будет жить в прежних условиях кредитно-финансовой системы, основанной на ростовщичестве, извините, мы уже пришли с этим перенапряжением к глобальному системному кризису, сейчас просто уже, я думаю, мы и так на дне, поскольку в горячей фазе, но дальше уже просто невозможно двигаться. Поэтому я рассчитываю, что гражданское сообщество, которое говорит на эту тему, во всех регионах страны будет вовлечено в государственное управление. По крайней мере, я так предполагаю. Этого невозможно. Спасибо. Благодарю. Александр Евгеньевич. Благодарю. Я хочу предложить, может быть, если вопросов много, не один вопрос пускать по кругу, выбирать кого-то, может ответить на этот вопрос. Но я хочу, может быть, добавить то, что сказал Виктор Алексеевич. Нам действительно нужна четкая концепция, какое общество мы хотим строить. То, что признали Бога на уровне главного законодательного акта Конституции, это первый шаг. Если мы признаем существование Бога, то вторым шагом будет признание, что предназначение человеческой жизни — это не просто набивать карманы или квартиру какими-то вещами, а совершенствование своей бессмертной основы, чтобы стать достойными войти в Царство Божие. То есть второй шаг — это признать, что предназначение государства и всех государственных институтов состоит в том, чтобы помочь каждому человеку достичь высшей духовной цели жизни, то есть совершенствовать внутренний мир человека. Для этого нужно перенастроить все государственные институты. Нужно перенастроить систему образования так, чтобы она в первую очередь воспитывала в детях хорошие качества, раскрывала в них таланты, растила их ответственными гражданами. Нужно перенастроить систему культуры, потому что сейчас Министерство культуры превратилось в Министерство развлечения, где главное — это экономические показатели. А эти развлечения разрушают культуру. Нужно, чтобы Министерство культуры работало на совершенствование внутреннего мира людей. И деятельность Министерства культуры нужно оценивать по росту уровня культуры в стране. А уровень культуры в стране можно измерять цифровыми показателями. Это снижение напряженности в отношениях между людьми, это рост доброжелательности в отношениях между людьми, это проявление гражданской ответственности, это развитие систем общественного самоуправления и так далее. Нам нужно перенастроить системы экономики и здравоохранения так, чтобы они работали на то, чтобы каждый человек раскрывал в себе самые хорошие качества и стал достойным царства Бога. А иначе зачем упоминать Бога в суе? Благодарю вас. Благодарю. Сурьер, пожалуйста, если есть что добавить. Ну, я совершенно коротко, наверное, скажу, да, вот эта мировоззренческая доктрина, она необходима, безусловно, и совершенно четкое осознание смены системы хозяйственной, то есть вообще всего экономического уклада, потому что если Россия даже в том виде, в каком она сегодня существует, обладает достаточным уровнем самодостаточности, то в Южной Руси, на Украине этой самодостаточности нет, и только, так сказать, хорошее сопряжение экономических пространств очень серьезно может помочь и украинской территории, и совместно, так сказать, расширить. Ну и, собственно говоря, даже в мировой экономической модели мы будем значительно крепче стоять. Поэтому тут две позиции. Мировоззрение, смена экономического уклада и третье сопряжение экономик как таковых. Вот все. Благодарю. Благодарю. Опять же, ничего добавлять не буду, потому что все было сказано, и я не вижу смысла затягивать. Алексей, читаем дальше. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Мы единый народ, всем любви, добра и тепла. Миру мир. Вопрос. Валерий Лаврененко. Сергей Данилов и Пыжиков говорили о тысячелетней подготовке Майдана. Вы уверены, что хирургический метод решит проблему измененной генетики? Войска уйдут, но где найти нормальную администрацию? Вопрос такой злободневный, да, Виктор Алексеевич. Вот нормальная администрация. Война всегда заканчивается, и жизнь потом продолжится. Вот кто должен стать руководителем? По каким критериям, параметрам? И кто должен выбирать? И главное, как выбирать? Руководитель не проблема, когда есть идея. У нас достаточно людей в русской цивилизации, умных, толковых, но это те люди, которые не пойдут работать за большие деньги и ради денег. А вот за Родину они пойдут работать. Поэтому, как только будет понятна идея, появятся и соответствующие кадры. Я считаю, здесь все-таки первично это. А сегодня также точно есть люди, но которые оказались на задворках, потому что они не нужны. Нужны люди, которые умеют делать деньги вот на Украине и ничего больше. Будут поставлены иные цели, найдутся и люди под эти цели. То есть поставлены главные цели, и уже дальше все будет понятно. Хорошо. Андрей Аркадьевич, есть что добавить? Сегодня, на самом деле, все равно необходимо будет готовить управленцев, которые... Ведь, понимаете, мы живем в определенных управленческих знаниях, которые 30 лет нам дают в качестве некой матрицы единообразной. И, по сути дела, разучили людей действовать системно, целостно и понимать, скажем так, методологический подход к делу, который тебе поручают. Сталкиваюсь с большим количеством предпринимателей, вижу, как очень вот эта клиповая, менеджерская, по сути дела, подготовка в части исключительно администрирования, то есть управления они не понимают. Она все-таки въелась в умы, очень сильно въелась, и это будет у нас тоже одна из задач, которую предстоит решить. Я, если позволите, Алексей Анатольевич, я вот сегодня рано прилетел, но у меня завтра очень ранний выезд, опять по Руси Великой, много выступлений в течение дня. Если позволите, я завершу свое участие, прошу прощения. Всех искренне благодарю. Хорошо, тогда в заключение от себя, буквально тогда два слова пожелания, исходя из того, что сейчас есть. Вот просто ко всем, кто нас слышит и слушает, вот и смотрит на нас. И все. Я желаю нам всем терпения, терпения и мудрости. И, в общем-то, делать что-то от себя. Делать от себя такое, что действительно сделает окружающий мир немножко разумнее и добрее. Сегодня, в принципе, нам каждому нужно искать такую возможность. И, собственно, этим мы и занимаемся. Я думаю, что поэтому вы нас и собрали на этой единой площадке. И это наши, как бы, как это говорят физики, частотные характеристики полностью резонируют. Дело в другом. Дело в том, чтобы такая возможность самореализации стала как бы общей нормой новой культуры. Потому что, вот смотрите, две категории патриотизма существуют. Существует лжепатриотизм и существует патриотизм по душе. Лжепатриотизм – это когда вы входите в патриотическую организацию, кем-то созданную, и работаете с 9 до 6. То есть патриот с 9 до 18. И есть патриотизм по душе. Его проявляют просто гражданские активисты, общественные лидеры, люди, которые не безразличны к судьбе страны. И вот сейчас удивительная ситуация, когда в управление государственностью во многом должны прийти именно эти люди. Поэтому хочу пожелать всем, чтобы эти люди не стеснялись, проявлялись и смело шли в управление теми процессами, которые они могут взять под свое ответственное дело. Спасибо большое. Всего доброго. Благодарю. Добра, благодарю. Так, я сразу отмечу, что некоторые вопросы я предложил не зачитывать, потому что они далеки, на самом деле, от темы, поэтому мы сократили сейчас уже перечень вопросов, оставили только по теме. Ну и еще и Андрей Аркадьевич тоже от нас уже отошел, поэтому я предлагаю Александру Евгеньевичу этот вопрос рассмотреть с этой точки зрения, если, конечно, есть что добавить. Для того, чтобы общество экономически быстро развивалось, все-таки действительно нужны правильные ориентиры. В первую очередь, в средствах массовой информации. Многие сейчас с ностальгией вспоминают советское время, потому что в советское время прославляли тружеников, людей, которые жертвовали своей жизнью, своим временем ради блага других. Сейчас СМИ прославляют мразей, гламурных поп-звезд, которые просто не стесняясь говорят, что главное — это бабло, деньги любой ценой, и которые демонстрируют низкий уровень культуры. Те, кто позволяют таким персонажам появляться на центральных телеканалах, это просто те люди, которые под корень рубят дерево общественного благополучия. Потому что когда люди заражаются потребительским отношением к жизни, это потребительское отношение проникает во все сферы. И люди начинают потребительски относиться друг к другу. Если общество человечности — это когда человек думает, как я могу приносить пользу другим, как я могу быть полезен другим, то общество потребления — это когда человек думает, как я могу использовать других в своих целях. И именно эта гнилая повестка сейчас транслируется с российских телеканалов. Да, у России огромный духовный потенциал. Он пока еще тлеет в углях, которые еще остались с Советского Союза и со многих других веков наших святых предков. И сейчас нынешним менеджерам новой Украины нужно четко определиться, что мы будем прославлять, какие примеры будем тиражировать. Моргенштерманов или других мразей, которые развращают нашу молодежь. Или мы будем прославлять людей, которые живут высокими ценностями и ориентируются не на телесный комфорт, а на внутренний красивый мир другого человека, и которые совершенствуют красоту своего мира. Это самое главное, с моей точки зрения. Хорошо, благодарю. Сурьер, где взять управленцев? Где? Нормальная администрация. Где она? Но она есть, конечно же. Тут с Виктором Алексеевичем я совершенно согласен. Тут просто есть одна небольшая заковыка, к которой мы подходим. Я именно только на ней сделаю остановку, что Мы, собственно говоря, достаточно развитая цивилизация, я это уверенно и ответственно заявляю. Поэтому люди подготовленные, у нас есть и технологии управления, у нас достаточно хороши, несложно развить. Но ключевая позиция, то, с чем мы сталкивались все последние годы, вот там последние после Сталина, если мы возьмем весь список управленцев, то, собственно говоря, это люди с низкой духовной и нравственной основой. Вот это ключевая позиция. Поэтому по этому критерию первая оценка. Потому что саму технологию мы достаточно быстро можем нарастить, она будет качественной и эффективной. А вот этот момент определения, то, что у нас называется варновая составляющая человека, то есть его уровень духовного развития как духовно-нравственного существа человеческого типа, должен быть достаточно высок, чтобы он не занимался выживанием своей семьи, желанием утвердиться за счет других людей. Вот это должно быть преодолено. И сама система отбора на высшие государственные посты, она должна быть уже четко определена. И должны быть те специалисты, которые, мы говорим, подходит человек по нравственным качествам, либо не подходит. Все, я сказал. Благодарю. Благодарю. Где взять администрацию, да, где найти нормальных администраторов, управленцев? Все это было представлено в разных трудах, и в частности на Народном славянском радио. И уж совсем уж в частности, я тоже неоднократно, вот о чем Сурьярдис сказал, это все рассказывал, показывал и так далее. Поэтому, если у вас есть желание разобраться, кто подходит под вот эти административные должности, либо на административные должности, пожалуйста, изучайте. Мало того, необходимо вернуть человека естественное, человека природное сообразие в выборах и назначениях, которые наши предки очень хорошо использовали. Это личное право, это семейное право, это общественное право, это весевое право, это копное право, это вещевое право, державное право. Все эти уклады, ну там еще и круги разные есть, которые там военные и прочее, все эти права и управления очень хорошо прописаны. Было бы желание, то, пожалуйста, изучайте. Изучив вот это все, взяв за основу концепцию общественной безопасности и много чего другого, что уже было дано неоднократно и много раз рассказано, имеется в виду, то в этом случае вы будете вооружены. А вот теперь кого конкретно назначать? Здесь очень просто. Наши предки говорили, назначайте того, кто не деньгами богат, кто не кричит «дайте мне власть», а кто принимает власть как обременение и как необходимость для того, чтобы служить своему роду, народу, державе и этому миру. Вот если вы хотите, чтобы вы жили хорошо, то в этом случае назначайте того, кто не скурвится, как говорят народы, кто не предаст и кто вашу мошну руку свою не засунет и не вытащит последний оттуда рубль, либо гривну там, или еще что-то еще. Вот это надо понять. Вот какую вы хотите власть, какое вы хотите руководство и управление, вот таких людей туда и назначайте. А вот формы выборов — это уже по народовластию. Они все были представлены. И самое главное, если уж вы хотите, чтобы у вас была не просто какая-то там демократия, а именно народовластие, знайте, никаких тайных выборов никогда нельзя делать. Все должно происходить только в открытую. Только в открытую, с вашими подписями, с вашими данными, с какими-то там, ну, копиями того, где стоит ваша подпись, и пронумеровано все и так далее. Это должно быть несколько экземпляров. Так всегда поступали наши предки, в открытую. А что мне скрывать? Я выбираю руководство для своей страны, для своего региона. Что мне скрывать? Зачем вот эти тайные выборы, где можно что-то подтусовать, что-то заложить? Так что учитывайте форму выборов, учитывайте форму управления, форму назначения и, самое главное, кого вы назначаете, что хотите видеть. Я все сказал. Идем далее. Павел Кострулев. Как вы считаете, а часть ответственности за геноцид людей на Донбассе лежит на гражданах Украины? С их молчаливого потворствования происходил этот геноцид? Позвольте, я дам этот ответ очень коротко, чтобы не затягивать. Если у кого-то будет дополнение, пожалуйста, руку поднимите, я дам слово. На мой взгляд, мы уже дали ответ. Тот, кто преступник, на том и ответственность. Того и надо судить. Тот должен в полной мере отвечать за преступление. А весь народ мазать одним навозом, навозной жижей, я бы не стал. Это совершенно неверно. Людей могли одурачить, людей могли завести куда угодно. Уверяю вас, скоро прозрение наступит, очень скоро. Как только средства массовой информации будут давать то, что на самом деле происходило и происходит. Большинство людей, которые сейчас свято верят в то, что какие-то там москали, кацапы пришли их уничтожать, будут рыдать и плакать. И будут просить прощения у тех, кого вот они со своего попустительства опустили до уровня ненависти к своим же братьям. Уверяю вас, все решается очень просто. Через ту же дырку, в которую нас засунули, и придется вылезать. Это очищение мозгов. А очищение мозгов, читайте концепцию общественной безопасности, через что это делается, какие приоритеты самые главные. Если кто-то хочет дополнить, пожалуйста, дополняйте. Если нет, Алексей. Дальше. Александр. Да, Александр, пожалуйста. Я хотел бы сделать небольшую ремарку, что на самом деле большинство украинцев были за близкие отношения с Россией. Потому что все последние президенты легитимные, Ющенко, Янукович, в своей предвыборной кампании клялись, божились, что сейчас мы пойдем на сближение с Россией. Потому что большая часть украинцев, это все-таки русские. И тот же самый Зеленский в своей предвыборной кампании клялся, обещал остановить войну на Донбассе. Поэтому за него 2/3 украинцев проголосовали, потому что они хотели, чтобы эта война прекратилась. Так что нужно понимать, что большая часть украинцев всегда были, есть и будут за родственные отношения с Украиной, с Украиной, с Россией. Но в то же время нужно учитывать, что их обманывали, и нужно сделать так, чтобы больше не было возможности так обманывать свой народ. Благодарю. Суяр, ты хотел что-то дополнить? Ну да, там буквально пару слов. Вот. Ключевая позиция, что я как сказал, что нации пришло время взрослеть, и нашей единой нации в том числе, поэтому каждый свою долю нравственной ответственности за как бы несопротивление насилию, даже внутреннему, он должен в себе осознать. Это и будет возможность взросления. Все, благодарю. Благодарю. Идем дальше. Валерий Лавриненко. При мощной идеологической советской сталинской машине на Украине бандформирование удалось уничтожить только к 1962 году. Это при массовой поддержке советского строя простым народом. Как быть сейчас? Вот теперь я, Виктор Алексеевич, прошу вступиться и что-то так с точки зрения концептуального дополнить. Как быть сейчас? Дело в том, что и тогда, и сейчас важен был подход, именно, как вы сказали, концептуальный. То есть нужно понимать, что есть 6 приоритетов обобщенных средств управления и человеком, и общественными системами. И если у вас хотя бы в одном звене будет изъян, то результат будет плачевный. То есть нужно понимать вот эту всю взаимовложенность, значит, приоритетов, начиная с духовного уровня идеологического, кончая там экономикой, генным оружием, военным оружием, и понимать их взаимодействие и взаимовложенность. Конечно, процесс этот непростой, но у нас разработка сделана настолько глубокая, которая могла бы спасти не только Украину, Россию, но и все человечество. И нужно просто развивать количество сторонников, развивать всеобщую управленческую грамотность. Причем всеобщая управленческая грамотность, она развивается, вот скажем, что такое полная функция управления. Можно изучать теории там суперсистем и взаимодействия цивилизаций, а можно посмотреть это все на своем личном примере, на управлении собой, на управлении своей семьей. Потому что алгоритмы абсолютно те же самые. Вот есть 7 этапов полной функции управления. И неважно, страной ли вы управляете или собственной семьей. Они абсолютно те же самые. Вот поэтому, отталкиваясь от этого оружия, которое гораздо более грозно, чем любое военное оружие, мы можем получить результат. И он, конечно, не быстрый, но другого пути нет. Благодарю. Меня часто спрашивают, а насколько славяно-русская варность, которую вот я преподаю, соответствует концепции общественной безопасности? Я говорю, да полностью соответствует, потому что в концепции общественной безопасности с точки зрения научных трудов отображено весь уклад жизни нормального человека, нормальных людей, нормального общества. Поэтому все, что в славяно-русской варности присутствует, полностью отражено в концепции общественной безопасности. Так что никаких там вот терок не может быть вообще. Это все с точки зрения науки полностью подтверждает наши славяно-русские уклады жизни. Дальше. Я хочу сказать, что праведность, она одна. Отклонение от нее сотни, а вот сама по себе праведность, ее стержень, он один. Именно так. Именно так. Благодарю за дополнение. Александр Евгеньевич, есть что дополнить? Да. В советское время долго боролись с бандеровщиной. Ну, во-первых, потому что бандеровцы жили в лесах. Сейчас мы живем в информационное время, и сознание людей очень быстро меняется, к счастью, и в худшую, и в лучшую сторону. Я уверен, что сейчас, если мы разработаем хорошую, позитивную повестку развития общества, то люди начнут очень быстро включаться, пробуждаться, оздоравливаться, потому что на самом деле все люди хорошие, просто поступают плохо из-за каких-то тараканов в голове. Советская власть была не идеальной. Она подавляла личность, навязывала атеизм. И многие справедливо этому сопротивлялись. Одного из моих прадедов расстреляли в 1917 году, потому что он был православным священником. И многие бандеровцы, они были верующими, они не хотели отказываться от Бога. Тоже важный факт. Советская власть на самом деле предприняла смелую попытку построения общества, заботы людей друг о друге. Но тоже методы этого строительства не всегда были безупречными. И это тоже отталкивало многих от тех принципов, которые декларировались, но на деле не всегда выполнялись, потому что был и блат, была коррупция. Все равно эта система во многом была лучше всего, что сейчас известно на планете. Именно благодаря идеологии и социальным лифтам, когда любой человек, если он трудолюбивый, быстро развиваться, идти по карьерной лестнице, если он действительно развивался в служении людям, он достичь очень высокого положения в обществе, вплоть до самого верху. И сейчас, если мы все-таки разработаем позитивную повестку, которая не будет исключать Бога, не будет подавлять развитие каждого человека как личности, я уверен, она включит в себя всех. И вот это то, над чем мы сейчас должны поработать. Хорошо. Сурьера, дополнишь, потому что здесь еще есть два интересных вопроса. Ну, и хотелось бы... сейчас да. В каком ключе? Что Русь в переводе на русское, с русского на русский, это светлое место. И сегодня, да, если как-то раньше вот это явление бандеровщина, нацизм, было где-то на задворках нашего внимания, то сейчас мы все смотрим туда очень внимательно. И все, вся античеловеческая, антинравственная нечисть, она будет вымыта очень быстро, я в этом уверен. И технологии изменились, и частоты в мире изменились. Вот это тот, кто стремится к уничтожению другому, тот будет уничтожен. Так было и так будет, сказал. Хорошо. Я тоже хочу отметить, все конфликты, обратите внимание, между людьми строятся на понимании мировоззрения этого вот самого мира. Если вкладывается что-то, то, что угнетает и уничтожает, то тогда и будет конфликт, будет война. Если говорят одно, а делают другое, тоже будет война. Поэтому наша задача сейчас, о чем я уже говорил выше, задуматься, как мы живем, к чему мы вообще стремимся, мы что строим, ради кого строим. Ради каких-то олигархов, ради их карманов, ради того, чтобы их дети плевали из лимузинов на тех, кто стоит на автобусной остановке, ради того, чтобы кто-то позволял себе 1000 зарплат за один день класть себе в карман и потом их спускать в золотой унитаз ради того, чтобы просто ему это забавно. Либо все-таки мы думаем о человеке, о человеке в том смысле, о котором сегодня говорилось, о высшем смысле, о среднем смысле, о низшем, вот целиком, вот человек, какой он есть. Либо только о обезьянах, вот эти, которые внизу там скачут, и вот этим все должно там ограничиваться. Это опытные и грамотные потребители, как нам тут сказали. Вот за такие слова сразу надо гнать вообще подальше, а лучше всего сажать в тюрьму, потому что это является разложением. И кто допускает всякие там вот этих, которые, не хочу фамилии произносить, и имена придуманные, все проколотые, татуированные и так далее, скачут как мартышки, и народ там кричит «Вау!». Вот это надо убрать из нашей жизни. Все это, извините, то, что плохо пахнет, должно из нашей жизни выйти, потому что мы должны заботиться о человеке, как представители Бога на земле, как искры Божьи на земле, проявление этой искры. А не просто ради того, чтобы здесь вот так вот понты набивать и как обезьяны скакать. Поэтому если будет согласие, информационная поддержка и доказательство своим примером, уверяю вас, нормальный человек никогда не встанет за то, чтобы убивать и себя, и своих близких. А вот с больными людьми, мы уже сказали, что надо делать, их надо либо лечить, либо изолировать. Что, в принципе, в нормальном обществе всегда и происходит. Вот такой мой ответ. Здесь был вопрос про голод, но я не знаю, наверное, он не относится к нашей сегодняшней передаче. Может быть, дальше пойдем, Алексей? Да, идем далее. Несколько реплик. Николай Любодубов. Виктор Алексеевич, здоровья и долгих лет, счастливой творческой жизни. Кристина, огромная благодарность Алексею Орлову и Сурияру. У меня друзья в Украине. Очень-очень страшно это все. Люди обороняют свои города, много лжи, и люди в страхе не понимают, чему верить. Валерий Лаврененко, реплика для Ефимова. Неужели момент удара по голове гроссмейстера шахматной доской настал? Если информационное подтверждение данной информации, а не договорник ли это умеренных глобалистов? Виктор Алексеевич, да, тут у нас эта гроссмейстерская партия не в Васюки сразу так намечается, да. Да, я не знаю, что это, реплика или вопрос. Ну, в общем, действительно, вот великая шахматная доска Бжезинского – это не тот уровень уже, который имеет место быть в разработках российских специалистов. И, к сожалению, все новое, оно всегда внедрялось очень сложно в общественную жизнь. Я приведу вам... Вот сегодня я прям так скажу, что есть разработка, которую я бы назвал мировоззренческой лампочкой. Вот как помните в свое время Ладыгин, наш и Яблочков изобретали лампу накаливания. Так вот, одно дело... изобрести эту лампочку, а другое дело добиться того, чтобы она засветила в каждой квартире. Это совершенно разные задачи. Это не изобретатели делают, это делают другие люди. Вот. И эта лампочка Яблочкова-Ладыгина пошла у нас в производство только после того, когда были освещены все улицы Парижа и Лондона. И когда во всем мире стал известен русский свет, вот. И тогда этот русский свет начал проникать в умы и в производство уже на нашей родине. Так вот и с мировоззренческими нашими разработками. Очень не хотелось бы, чтобы мы получали их потом с Запада в извращенном виде, как вот на примере гибридной войны. Да? У нас было четко разложено все по полочкам, вот, и названо соответствующим образом, как агрессия методом культурного сотрудничества, и перечислено все там. Мировоззрение, историко-логарифмический уровень, идеологический, там, мировые деньги. Все это расписано подетально на уровне метрологически состоятельной информации. А это потом Запад все перехватил, а к нам это уже поступило, вроде так, гибридная война. Такая абстракция, за которой смысл-то непонятен. Что значит гибридная война? Вот агрессия методом культурного сотрудничества – это по-русски вполне очень понятно простому народу. Поэтому хочется верить, что вот сейчас у нас наступает пора. Все-таки всеобщий, я считаю, 21 век будет веком всеобщей управленческой грамотности. И плюс, конечно, это та же самая новые возможности информационной техники, они позволяют нам решить эти задачи. Потому что когда мы в конце 80-х годов начинали эти разработки, это делалось на печатной машинке в 5 экземплярах. Вот. А сейчас у нас совершенно иные возможности. И примером тому служит сегодняшняя встреча и, значит, и замечательный канал Славянского радио, как иллюстрация нынешних возможностей. Так что наше дело правое, и победа будет за нами. А кому надо, тому шахматы доской все-таки в лоб засветим. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, если дополнений нет, если нет, тогда мы переходим к заключительной, уже совершенно заключительной части, самой приятной для меня, когда каждый выступающий желает что-то доброе, вечное тем, кто нас слушает и смотрит. Вот уже Андрей Аркадьевич пожелал и ушел. С благодарностью мы его отпустили. А теперь я прошу каждого из вас сделать то же самое, доброе и хорошее. Виктор Алексеевич, пожалуйста, что-нибудь так, чтобы душа на ночь глядя развернулась. Ну, я хочу сказать, что у меня какие-то вот необыкновенно такие теплые отношения всегда были к Украине. Ну, и были, и есть, и будут. Вот, и в этом я в свое время, когда работал первым старем Ленинского райкома партии в Питере, то у нас было такое братство ленинских районов. И вот у меня был такой очень близкий знакомый Ленинского района города Киева и Ленинского района города Днепропетровска. И вот, может быть, самое такое памятное путешествие в моей жизни на «Жигуленке» первой модели. Я проехал, значит, вот вначале в Киев у него побывал, потом в Днепропетровск. И тогда мы уже как-то обсуждали с ними разного рода вопросы. И я им сказал: ребята, да давайте, что вы там о проблемах там великих и прочее, давайте думать хотя бы нам вот Россия, Белоруссия, Украина. Это же вот мы же братья уж, чтобы между нами кошка не пробежала. Но тогда мы даже и не могли представить, что такое может быть. Поэтому я хочу сказать, что вот такое чувство, которое я несу в себе, такое, ну, действительно, абсолютно чистой, искренней любви ко всем украинцам, оно, я думаю, у большинства людей нашей страны. И вот давайте все-таки эту искорку Божью хранить, любить друг друга и прежде всего любить вот русский народ. Все мы русские, и это надо понять, и лучше раньше, чем позже. И давайте разберемся, кто нас стравливает, и тогда мы будем жить счастливо. Очень хотелось бы, чтобы наш народ все-таки удалось бы мне уже увидеть. Сейчас все очень быстро протекает, чтобы мы стали дружной, хорошей семьей. Я уверен, что у нас такая перспектива, иной нет. Благодарю, очень хорошие, добрые слова. Александр Евгеньевич. Хорошую затравку вы сказали. Алексей, пожелать что-нибудь доброго, вечного. Но в первую очередь помнить, что мы сами вечны по своей природе. А здесь мы ненадолго. И материальный мир — это школа, где частички Всевышнего, где души учатся взаимодействовать друг с другом в любви. Духовный мир — это мир отношений, мир чистой и безусловной любви. И духовная жизнь — это жизнь отношений, а духовный прогресс — это прогресс отношений. И поэтому, если мы действительно хотим войти в мир вечности, нам нужно научиться выстраивать и совершенствовать хорошие, добрые отношения со всеми, кто нас окружает. Нам сейчас навязывают противопоставления на разных вообще уровнях. Религиозные, классовые, национальные, расовые и даже гендерные. На самом деле все мы братья. И если мы научимся заботиться друг о друге, тогда мы действительно сможем стать счастливыми. Потому что счастье — это не вещи, это состояние души в гармонии со всеми, кто нас окружает, когда мы ощущаем себя частичкой единого большого организма. Состояние счастья — это состояние с часть я, когда я как часть огромного целого действую из любви ко всем, кто меня окружает. И поэтому как раз любая ненависть, любые плохие чувства, которые отравляют наши отношения, мы должны отслеживать, знать поганой метлой. В этом и есть наш духовный реальный прогресс. Потому что общаемся мы с Богом через тех, кто нас окружает. Клеточка соединяется с организмом не непосредственно, а через клеточки, которые нас окружают. И точно так же с Богом мы соединяемся через заботу обо всех существах, обо всех людях. Хорошо, хорошо. Благодарю. Сурияр, пожалуйста, в заключение скажи что-нибудь. Ну, скажу тоже самое доброе, то, что и стараюсь обычно говорить. Просто надо понимать, что над всеми нами единые небеса. И, собственно говоря, то, о чем я говорил в первой части своей беседы, что мы должны ощутить и вновь проявить вот эту единую правду, в которой мы собирались и жили как единый род, народ. Мы должны к ней вернуться, к этой единой правде, которая, собственно говоря, и будет нас держать, как оно, потому что правда между нами, правда между небесами. Это будет такая очень хорошая правда. Ну и, собственно говоря, всему народу, живущему на территории Украины, любви, добра, потому что мы сейчас каждый из нас точно так же переживает за всех, кто там находится, добра и не поддаваться злому. Благодарю всех. Благодарю. Добрые слова. Ко мне как-то пришел вопрос: Алексей, вот как нам быть? Вот нас стреляют, же тут убивают. Мы же должны что-то защищать, должны стать на защиту своего там отечества, земли и так далее. Как нам быть? Я говорю: так разберитесь, кто ваш друг, кто ваш брат, кто ваш враг. И если это ваш друг, ваш брат, так с ним вставайте. С ним вставайте против тех, кто вас уничтожает. А если это ваш брат, то вы должны по-братски относиться к нему, понимать, что брат может ошибаться, но он все равно останется братом. Но если это ваш враг, то тогда вы вместе с братьями, вместе с честными людьми, объединившись, должны его из своей земли изгнать, ну либо так, чтобы не ушел чужеземец незваный, помните, да, своего не увидит жилья. И когда приходит кто-то с ружьем, надо понять, это ружье на кого настроено, с какой целью он пришел. Если он пришел помочь мне, значит, я должен с ним объединиться. Если он пришел исполнять чьи-то задачи, значит, понять, эти задачи, которые он исполняет, они вред мне принесут моей семье, моему обществу, либо пользу. А если он пришел убивать меня, мою семью, отнимать мою землю и так далее и тому подобное, если он меня использует как щит, если он прикрывает свои грязные делишки какими-то высокими словами, но при этом с каждым днем, как тому лосю, все хуже и хуже, сколько бы я ни пил, то это мой враг. И тогда необходимо совместно его поставить на место. И еще. Как я могу быть против украинцев, либо против ЛНР, либо против русских, если я сам родился в России, если у меня троюрная сестра живет там в Мариуполе, если в Одессе находятся мои друзья, которые меня в свое время приняли, и мы с ними очень тепло общались, если в самом Киеве находятся три моих близких друга, моих близких знакомых, которые много чего сделали, если в ЛНР находятся мои друзья и даже сотрудники Народного славянского радио, если в ДНР находятся мой друг, что? Что я должен сделать? Я что, как-то обезьян, должен разорваться между умными или красивыми? Нет, друзья мои, вы все мои братья. И то, что сейчас происходит, это для меня самое печальное, самое жесткое, что может быть на этом свете. Льется наша кровь. Поэтому разберитесь, кто ваш враг, кто ваш друг, с кем вставать под ружье, с кем вставать под один флаг, под одно знамя. Для того, чтобы разобраться с подонками, которые нас уничтожают, поймите, любая война, братская война, это гражданская война, братоубийство, направлена на то, чтобы нас не стало. Потому что с точки зрения наших врагов мы проедаем их еду, мы портим их землю, мы тратим их ресурсы, они себе это все присвоили. Мы для них обуза, мы им не нужны. Если когда-то нужны были рабы, сейчас им даже рабы не нужны, у них есть роботы. Китай, уверяю вас, поставит необходимое количество роботов. Один робот заменяет сотни людей. Задумайтесь об этом. Задумайтесь, когда вы целитесь в кого-то. И если кто-то вам рассказывает, какой-то подонок с военными погонами, простым женщинам рассказывает, как надо из-за угла стрельнуть, шмальнуть в русского, да прибейте сразу его, потому что в ответ прилетит вам, вашим детям. Неужели вы хотите продолжения этой бойни? Неужели вот этот подонок вам расскажет, как правильно умереть и за что? За очередного олигарха, которого кто-то поставил свыше, который вас обманул в очередной раз? Задумайтесь, вернитесь к своим корням. Вернитесь к пониманию того, кто вы на этой земле. Твари дрожащие, либо проводники божественной мудрости. А раз так, то станьте мудрыми людьми. Вот к этому вас призываю. Кто льет славяно-русскую кровь, тот наш враг. Кто исполняет задание сверху за деньги, чтобы лилась наша кровь, тот наш враг. И кто дает указы, чтобы лилась наша кровь, тот наш враг. Вот против них мы должны объединиться. Но это не говорит о том, что если у нас беспорядок в стране, мы не должны его навести. Мы должны его навести. И как это сделать, неоднократно было сказано. И на семинарах, и на встречах, и как моих, так и других людей, которые рассказывают, что такое народовластие, что такое народоуправление, что такое самообеспечение, для чего это нужно, как это сделать, как собраться. Включите мудрость. Никто не принесет нам благо на земле. Никто, кроме нас самих. Если вот здесь царь в голове не включится, то тогда мы будем рабами, и нас будут уничтожать как скот. Потому что у других народов конкретно концепция — по нашему поводу написано, кто мы и что мы должны делать. Выше, чем уровень рабов, человекообразных животных, они нас не рассматривают. И сейчас это все проявлено в открытую. Здесь уже не заговор, здесь уже в открытую. Пожалуйста, смотрите, кто вы есть. Смотрите, как вы друг друга убиваете. Молодцы, браво, браво. Славяне, убивайте друг друга. Славяно-русы, гробьте друг друга. Потому что ваша земля плодородная, она очень хорошая. И нам найдется здесь место, но только без вас. Давайте помнить об этом. И давайте помнить, что брат против брата не должен восставать. Давайте соберемся вместе и покончим с теми, кто создает такие проблемы и кто является ставленниками тех, кто создает проблемы. Только так мы вернемся в нормальное состояние. Убираем вражду, убираем ненависть, потому что все это наносное. Еще раз повторю, наступит время, когда средства массовой информации начнут рассказывать правду, и тогда вы ужаснетесь. И тогда слезы страха, переживаний будут литься из вас. Страха за то, что вы наделали. Страха за то, что вас ожидает. Не допустите этого. Включите здравомыслие. На сем я с вами прощаюсь. Я все сказал. Алексей, заканчивай, пожалуйста, наш сегодняшний разговор. От меня вам посыл. Быть добру. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю участников эфира. На Народном славянском радио проходил эфир «Украина, Россия. Вражда или дружба?», участниками которого были Виктор Алексеевич Ефимов, доктор экономических наук, профессор, концептуальный аналитик, Андрей Аркадьевич Иванов, общественный политический деятель Республика Беларусь, Александр Евгеньевич Усанин, писатель, общественный деятель, Сурияр, собиратель и хранитель родового обычая, Алексей Орлов, ведущий и главный редактор Народного славянского радио. Давайте не будем находиться в стороне, и если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.